Лекция сегодня посвящена постантологии. Прежде чем понять, что такое постантология, необходимо, конечно же, проследить парадигмальные изменения и мутации самой антологии в разных моделях, в традиционном обществе, в обществах креационистского типа или в монотеистических обществах, в обществах современных, и тогда уже мы пойдем к тому, о чем, собственно говоря, посвящена наша лекция, постантология. Но без предшествующего экскурса в антологическую проблематику в других парадигмах, кроме парадигмы постмодерна, нам будет непонятно значение того, о чем будем говорить. Вот начну я с такого примера относительно парадигм и вообще специфики постмодерна. В этот вторник, совсем недавно, то есть сколько, 2 дня назад, я участвовал в программе на Первом канале, в программе, которая называется «Пусть говорят», Андрея Малахова. Вот если кто видел, в принципе, это, видимо, я вообще никогда эту программу не смотрел, телевизор не смотрел. Но то, что я там увидел, меня очень фундаментально поразило. Я, наверное, найду эту кассету, запишу ее, выложу на сайте. И, собственно говоря, я думаю, что она может быть служить просто учебным пособием нашего курса. То, что там происходило, это было фактически введение в парадигматику постмодерна. Кто смотрел, наверное, понимает, о чем я. Кто не смотрел, я просто расскажу в 2 словах. Начинается с того, в этой программе, пусть говорят, что девушка из Санкт-Петербурга, 15 лет, Маша Шрайбер, такая толстенькая, симпатичная девушка, подает в суд на Дарвина. Ну, это уже само по себе, как бы сказать, явно в этом постмодерн, но это только начало. Значит, когда мы приходим туда, в гримерке стоят люди, с которыми мы общаемся, очень странные. Все люди предельно странные, такое ощущение, что это некий такой фрик-шоу. И все участники обладают каким-то сдвигом, отклонением. Я вначале не могу понять, в чем здесь дело. Там Сергей Мазаев, такой в усмерть обкуренный рок-музыкант, стоит лысый, который кричит о том, что раньше он верил в Евразию, а теперь он верит во Вселенную. Потом какой-то человек, похожий на актера Ножкина, долго говорит, что он тоже патриот. Окажется, что он потом руководитель НЛО, который ищет Тунгусский метеорит. И вот эта вся вот группа все более и более напоминает Говарда Стерна и его такие фрик-шоу с какими-то людьми абсолютно неквалифицированными. И вот начинается эта программа. Оказывается, половина, делится строго половина. Одни сторонники Дарвина, другие противники Дарвина. С правой стороны, значит, этого зала сидят противники Дарвина, которые представляют из себя папу этой девочки Маши Шрайбер, который является владельцем рекламного агентства. И вот поэтому ясно, что папа, собственно говоря, выполняет заказ, поставив эту девочку нападать на Дарвина. Сидит поп, священник, который, как выясняется в процессе программы, является заказчиком. И есть пиар-группа, которая называется «Духовное наследие», пиар-группа, пиар-компания, через господина Вульма, и через которую происходит осуществление транзакции между попом и папой девочки. Девочка, значит, является действующим лицом. Дальше, с другой стороны, сидит вот этот обкуренный рок-музыкант Мазаев, директор музея Дарвина. Два сумасшедших неквалифицированных человека, один вассерман, который, как тефилин, традиционный еврей, он только перемотан какими-то случайными объектами, похожим на бомжа, он, оказывается, знаток или человек, который все знает из телевидения. У него ноги и руки перевязаны такими кожаными какими-то особыми вещами, имеющие не ритуальное, а какое-то геолого-разведывательное значение, там ножи, какие-то банки консервные. Он воплощение такого геолога из... То есть у него все при себе. У него мэ кумпорта, огромное бородище, он все знает. Значит, и вот и привели одного расиста, автора «Расовый значит, смысл русской идеи» из Госдумы, соответственно. А с ним еще группу абсолютно сумасшедших неонацистов, которым слово не давали. но которые как-то с видом всем своим добавляли, жару поддавали. И вначале, значит, девочка говорит, я подаю в суд на Дарвина, потому что человек не произошел от обезьяны. На что начинает... А там в зале сидят огромное количество бабок, которые начинают улюлюкать, кричат, да что ты понимаешь там в Дарвине? Она говорит, ну посмотрите, я же не похожа на там обезьяну. Они говорят, похоже, похоже. Тогда, когда дело доходит до папа, поп говорит, вот был зверь человечества, а теперь Бога человечества. Ему говорят, а оплачен, оплачен. На самом деле, речь идет о том, что, да, над этим стоит Малахов, такой, который постепенно, одной бабе, я не знаю, показали, нет, но который слишком много орал, он подошел и очень сильно треснул просто своими бумажками по лбу, как прекрати орать, скотина, сказал. Значит, это было только начало. Значит, музей Дарвина кричит, если Дарвин там не прав, то зачем мой музей там? Правильно. И каждый выдвигает такие, Мазай сказал, что в принципе, на самом деле, надо заниматься спортом и оставлять на второй год. Это обсуждение, вот прав Дарвин или не прав. И к концу первой части, ну, вообще, на самом деле, речь идет о, в общем, вещи понятные. Речь идет о том, что существует парадигма премодерна, которая основана на креационизме, о чем мы сейчас будем говорить, в прошлой антропологической лекции мы говорили, которая считает, что человек создан Богом. И существует парадигма модерна, исходя из которой человек создался как-то сам по себе, вот самовозникновением, через амебу, через обезьянок и так далее. В принципе, вот и то, и другое имеет право на существование, но в контексте своем, то есть, собственно говоря, креационизм и проект создания, вернее, идея создания человека Богом, это характерно для традиционной цивилизации, в этом никто и не сомневался. Идея дарвинизма является абсолютным выражением парадигмальным модерна. Но вместе они в таком контексте, еще с какими-то расистами, с директорами, с Мазаевым, с рекламным агентством, с пиар-компанией «Духовное наследие», пиар-компания, они могут с Машей Шрайбер, с его папой, у которого свое там агентство, с огромным количеством просто визжащих каких-то ненормальных, под эгидой Малахова, они встречаются только в постмодерне, я просто хочу сказать. Вот что такое постмодерн. Это не просто вынести какое-то решение. Какое дело Малахову до того... как создан человек, там, как бы. Ему глубоко безразличен Дарвин, ему глубоко безразличны попы. Я даже думаю, что никто не платил за эту программу «Пусть говорят». Ну, пусть говорят, так и пусть говорят. На самом деле, тем не менее, это и есть ярчайшее проявление того, что такое дух постмодерна. Эти две позиции, дарвинизм и креационизм, сталкиваются в шоу Малахова. Никто, по большому счету, свои позиции не защищает, потому что их не имеет. Все, значит, являются объектами или какими-то клиентами определенных пиар-групп. Одна половина там демонстрирует собой, что они не от обезьяны, другая там пытается продемонстрировать, что она из обезьяны. И в первой части программы, потом уход на рекламу. На самом деле, никто ничего, все выкрикнули свои позиции. Но дальше начинается что? После этого Малахов говорит, но это еще не все, что мы сегодня будем обсуждать, а сейчас мы покажем вам бесов, фотографии настоящих бесов. Приходят два человека, явно ненормальные, и говорят, сейчас покажем уникальные фотографии, проецируют фотографии. На фотографии какие-то мужики выпивают, а над ними такой ручкой нарисована какая-то картинка, или в фотошопе такая там. Что все спрашивают? Фотошоп? Нет, говорят. Вот мы снимали, когда снимали, этого не было. А когда вот проявили, это появилось. Тогда они что, говорят, проявились? Ну, это значит бесы. Понятно. Тогда все кричат, а где там бесы? Депутат Госдумы кричит там, как бы сказать, ну, вы обещали бесов, Малахов, меня зачем сюда приехал? Я приехал на бесов смотреть, сорвал заседание, ушел, а вы как бы бесов не показываете. Ну, Малахов говорит, это еще не все. Сейчас мы видим самое главное. А третья часть нашей программы посвящена... Да, периодически речь опять возвращается к Маше, девочке, которая плачет, потому что Мазаев предложил ей заниматься спортом. Поп пытается еще что-то выкрикнуть, там, спорят о Ламарке и Дарвине, о креационизме. Уже пошла третья часть, Малахов говорит, теперь просьба остановиться и сосредоточиться на меня. Теперь третья часть посвящена зеленым человечкам. У нас еще один мужик, не зеленый человек, обычный мужик, который говорит, что вообще-то кругом зеленые человечки. И сейчас я продемонстрирую вам доказательства. Правда, этой кассеты нет, я вам другую покажу, по какой, какая есть. И показывает, как какого-то инопланетянина там вскрывают. В все ничего не могут понять, там зал то ли кричать, то ли свистеть, все уже выложились. Тогда Малах говорит, ну вот все, наша программа закончилась, там, до свидания. Там, оставайтесь с нами, в следующий раз мы еще что-нибудь более крутое покажем. Вот я, конечно, не могу знать, то ли это действительно у вас уже все такое телевидение. Я его не смотрю. Но куда я попал, это было что-то совершенно фантастическое. И я думаю, что это прекрасное учебное пособие. Я вот, когда буду выпускать материалы наших лекций, я приложу обязательно CD, DVD с этой передачей в качестве иллюстрации того, что такое парадигма постмодерна. Это не бывает в модерне таких программ, не бывает ни Малаховых. То есть больные люди в модерне все-таки находятся в сумасшедшем доме, в клинике. Сторонники Дарвина на самом деле находятся везде, потому что это как бы никто не обсуждается, и никто в голову не придет им сказать, что вы что там гоните. Там. Особенно в суд подать на Дарвина там, или учебника, автора учебника по дарвинизму. И, наконец, безусловно, священники, которые придерживаются парадигмы премодерна в своем антропологическом воззрении, о котором мы говорили на прошлых лекциях, естественно, они имеют право говорить об этом в маргинальном секторе, который для них отведен. Ну уж никак не с Первого канала. То есть он говорит об этом, если он сам, в принципе, хочет, он говорит на проповедях в определенный момент, который проходит под знаком некой условности, необязательности, ну и некого такого культового объяснения. Безусловно, этот священник со своим креационизмом не то что на Первый канал в эпоху модерна, но и даже на университетскую кафедру прийти с такой темой не может, о том, что человек появился не из обезьяны. Он просто не может. Нам будут либо смеяться, либо это будет какой-то скандал, но он не появляется там. Это очень принципиальный вопрос. Эти парадигмы сходятся только в одном месте. В локусе, в топосе постмодерна. Вот там это все может быть вполне. Может быть священник, который как будто не было веков просвещения, как ни в чем не бывало, говорит то, что было там как бы продемонстрировано условно, что это не так. На самом деле я не говорю сейчас о том, что естественно все опыты просвещения были поддельные. Кстати, читайте Пола Фейерабента, у него замечательная идея о том, как Галилео Галилей поддерживал свои опыты. На самом деле, вот Пол Фейерабент, теоретик пролиферации различных гипотез, историк науки, он доказывал, что когда люди просвещения доказывали, что они правы, а аристотелевская схоластическая физика не права, или физика Филиппона, то на самом деле большинство его опытов, просто он там, как бы сказать, жульничал, там, скашивал, писал не те формулы, когда их попытались провести, вот, то оказалось, что Галилео Галилей просто был такой, тоже пиарщик своего рода. Но, тем не менее, в этот пиар, пиар просвещения, в легитимность эпохи просвещения, в легитимность ламаркианства, дарвинизма, верили в эпоху модерна как нечто святое. Это была парадигма модерна, поэтому, конечно, папам там рта было нельзя открыть. Так вот, сейчас что происходит? Сегодня эти парадигмы одинаковым образом рассматриваются как равновозможные, но не только, например, директор Института Дарвина вместе со священником. Они сталкиваются через Андрея Малахова, через пиар-агентство. Они и еще обязательно к ним должны добавляться зеленые человечки. Если зеленых человечков не будет, то этот разговор будет проходить в рамках премодерн versus модерн против модерна. Или наоборот, модерн против премодерна. Вот этого нельзя себе в постмодерне позволить. Поэтому как только дискурс о парадигмах модерна и парадигмах премодерна, например, начинает становиться всерьез, обязательно должен появиться человек, исследующий тунгусский метеорит, либо снежного человека, и быстро начать демонстрировать там какие-то невероятные доказательства существования бесов. Вот тогда все закончено, тогда идиотизм достигает своей кульминационной стадии, каждый может оставаться при своем мнении или не изменить напрямую противоположное, поскольку, в принципе, в такой ситуации никакой, скажем, достоверности, коллективной, социальной достоверности ни у одной из групп не существует. И, соответственно, здесь возникает, как бы сказать, то, что можно назвать legacy of postmodernity, то есть легитимность парадигма постмодерна. Действительно, здесь возможно все, но только с одним условием, что будут представители зеленых человечков. И сам Малахов, который на самом деле демонстрирует в своей персоне, он является медиатором этой игровой пост... В данном случае речь шла о постантропологии. Обратите внимание, мы говорили на прошлой лекции об антропологии. Мы говорили о том, как видит человека парадигма премодерна, как видит модерна, и как она видит пост, парадигма постмодерна. Малахов не рассказывал о том, что же на самом деле представляет собой человек в эпоху постмодерна. Он не говорил, не отрицал, собственно говоря, ни дарвинизм, ни креационизм. Просто, скажем, общий контекст, общий настрой тот, тех смешных и перемешанных между собой таких уродливых идиотов, которые собрались и смотрели одновременно эту программу, все вместе они являются свидетельством о новой антропологической картине, которая смотрит это и без всякого discernment, без всякого дифференциации, без всякой рефлексии это наблюдает на самом-то деле. Кто здесь является носителем постантропологии? Малахов ли? Там участники ли этого дебильного шоу? Нет, на самом деле. Все те, кто показывают, смотрят, платят, участвуют, или даже те, кто в этот момент выключили телевизор. Сам факт, что эта передача транслируется, это факт необратимой диктатуры новой парадигмы. Потому что если бы это было не так, конечно, вот этот ужас там в рамках любой другой парадигмы был бы запрещен. Иными словами, это вещь очень серьезная, эта программа, пусть говорят, вот так, тот выпуск, я не знаю, может быть, они все такие, то есть это уже виднее. Если все, значит, как бы тогда тем более ничего в этом удивительного не было. Я просто обратил внимание на то, что я оказался участником и оказался как раз после лекции, нашей с вами лекции о постантропологии, как, ну, просто в ситуации такого яркого, яркой иллюстрации, такого глубокого подтверждения тех тревожных прозрений в отношении сущности человека, о которой я говорил, что мне показалось это крайне важным в качестве введения к нашей лекции. Сегодня мы говорим об онтологии и ее метаморфозах. Что такое онтология? Онтология – это наука или дисциплина, изучающая бытие, от греческого «онтос». На самом деле, ну, конечно же, опять же возникает путаница с самим определением бытия, потому что мы привыкли смотреть на эту проблематику исключительно глазами парадигмы модерна. И в этом отношении, когда мы говорим «бытие», обратите внимание, скорее всего, мы думаем об окружающем мире, о факте существования. Соответственно, к онтологии ни прямого, ни даже косвенного отношения наше такое бытовое представление о бытии не имеет. Под онтологией и под бытием, например, начнем с парадигмы премодерна, с парадигмы традиции, понималось нечто совершенно иное. Вот в традиционной метафизике, которая прекрасно описана в книге Рене Генона, в книгах Рене Генона, традиционалиста, поскольку он пытался воссоздать наиболее общие аспекты парадигмальной метафизики эпохи премодерна, дается следующая, ну, как бы конструкция, иерархия стадий возникновения мира. И здесь очень важная иерархия, которую следует как бы акцентировать. В основе традиционного представления о, скажем, мире лежит идея о том, что базовым элементом, который предшествует миру и который возможен только в метафизическом созерцании, является небытие или всевозможность. Это небытие, равное всевозможность, является небытием почему? Потому что с точки зрения традиционной метафизики бытие ограничено уже тем, что оно есть. А всевозможность может представлять собой и то, что есть, и то, чего нет. Соответственно, то, что определено, то, что не определено, поэтому всевозможность или небытие тождественно бесконечности, вечности и такому высшей форме абсолютного. Генон как раз говорит, что этот элемент или эта инстанция, которая превосходит бытие и предшествует бытие в форме великой космической ночи или тьмы сверху, является необходимым элементом традиционного взгляда традиционной парадигмы. То есть есть нечто, что предшествует бытию, так как бытие является первоопределением. Бытие определено то, тем, что оно есть. В то время есть, и, соответственно, это его определение, и, соответственно, из этого есть вытекает его предел. Бытие есть, а не не есть. Соответственно, оно не может быть абсолютным, уже потому что оно есть, а не не есть. А то, что не есть, на самом деле рассматривается в полноценной метафизике как некое предбытие, в котором содержатся возможности и бытия, и небытия. Называется это всевозможность или небытие. В индуистской традиции, в индуизме, в индуистской философии эта картина описана вполне всего. Значит, высшим элементом этой традиции является асад, в адвайта-ведантийском версии. Асад – это небытие. И чистое бытие – сад. Из чистого бытия, вот здесь мы как раз и есть онтологическая проблематика в парадигме премодерна. Это чистое бытие является собой некий проявленный абсолют. Если небытие – это непроявленный абсолют или предпроявленный абсолют, еще большая высшая степень абсолютного, которая в христианской богословии называется апофатическим, то есть непознаваемым. Любое определение, которое мы даем божеству или высшему принципу, всегда ограничивает его, потому что это определение от слова «предел». Она ставит ему пределы. Бог же беспределен, соответственно, высшей и наиболее точной формой описания первоначала будет как раз апофатическое его описание, как небытие. И вот, соответственно, первым следующим за ним идет чистое бытие. Это и есть центр традиционной онтологии. Сфера, которая изучает чистое бытие и все, что ему подлежит, принято называть онтологической сферой. А та сфера, которая включает в себе чистое бытие, все, что ему подлежит, плюс небытие, принято называть метафизикой. То есть онтология и метафизика, они в одном сегменте совпадают, там, где речь идет о исследовании бытия и все, что находится внутри бытия, в понимании чистого бытия. И метафизика имеет еще один элемент, который не изучается онтологическими методологиями, онтологическими методами. Это небытие, или там, то, что находится пред бытием. Итак, здесь, кстати, то же самое в китайской традиции есть понятие «дао» с именем и «дао» без имени. Вот «дао» с именем – это чистое бытие. «Дао» без имени – это то, чему соответствует асад индуизма или небытие, в таком в метафизическом смысле. В парадигме традиции считается, что все эти... Да, дальше, когда бытие начинает развертывать себя, то есть становится нечистым, то есть чистое бытие, оно пребывает только в своем высшем и самотождественном состоянии. Дальше оно начинает как бы манифестировать заложенные в нем возможности, и тут же происходит на следующем шаге манифестация или проявление, в процессе проявления происходит деление бытия на то, чем оно является уже внутри онтологии, и то, чем оно не является. В индуизме это, как правило, называется терминами «пуруша» и «пракрити», то есть там первый человек и «пракрити» как великая природа, или «эссенция» в схоластике и «субстанция». Иными словами, разделение на эссенцию и субстанцию, на великого субъекта, субъектное начало, и великий объект, объектное начало, на дух и материю, в другой терминологии, является модуляцией чистого бытия в процессе проявления, следующим шагом. На самом деле онтологическим в данном случае является точный анализ приведения эссенции и субстанции, и в их соотношении, и в их самостоятельном значении, к их предшествующей матрице, к их онтологической матрице. Очень интересно подумать, почему такой дуализм в рамках бытия, почему единое чистое бытие распадается, рассеивается на два составляющих. На самом деле, с точки зрения метафизического анализа, за это ответственно наличие небытия, которое как бы давит на бытие и заставляет его как бы раздваиваться. То, где бытие равно самому себе внутри бытия, это дух или эссенция, а то, где бытие минимально похоже на самого себя, то является субстанцией. Но на самом деле и субстанция, и эссенция снимаются и интегрируются в чистое бытие и не являются ничем иным, кроме как этим чистым бытием. Соответственно, в этом идея адвайта ведантийской метафизики, и, которая описывает, пожалуй, самую общую модель традиционной метафизики или парадигмы премодерна. Дальше можно говорить о том, как сочетаются между собой эссенция и субстанция, порождая множественность миров, множественность различных реальностей. И, собственно говоря, онтологическая проблематика в парадигме премодерна сводится как раз к вот отлично сделали технически, сводится к сведению анализа конкретной реальности к этим двум первопринципам, а можно сказать там подальше к одному первопринципу, если мы говорим об адвайте ведантизме. Еще можно следующее? Еще одно. Это не тот. Нам нужен, знаете, какое? Лекция номер 3 поставить. Она на этом столе, на... Так, значит, здесь очень важно, что в этой модели традиционной метафизики существует интересное соотношение для нас принципиальное между возможностью и действительностью. Все заложено в парадигме первого оформления, появления чистого бытия. Чистое бытие – это действительность для небытия, но для всего остального, например, для эссенции и тем более для субстанции, это возможность. Для чистая возможность или все возможности заключена в небытии. Так вот, что интересно, с точки зрения традиционной метафизики, возможность не относится временным образом к предшествующему циклу, нежели действительность. Возможность сосуществует с действительностью. Это очень принципиально. Возможность присутствует в действительности как постоянное измерение, способное вернуть эту действительность к возможности. Соответственно, возможность не снимается в тот момент, когда она исторгает из себя действительность, то есть когда она проявляет действительность. Точно так же наличие небытия присутствует внутри бытия, как его внутренняя ось. Вот это в символе инь-ян, в китайском символе видно, что белая часть имеет в себе, белая рыбка имеет в себе черный глаз, черная рыбка имеет в себе белый глаз. Это, конечно, речь идет о том, что в чистом виде ни эссенция, ни субстанция не может существовать, но приложив этот термин, вернее, этот символ к метафизической картине, мы получаем очень важный момент. Небытие соприсутствует бытию как возможность соприсутствует действительности. Дальше, когда мы идем по ступени проявления от чистого бытия, которое стоит в центре онтологии, нет, назад, которое стоит в центре онтологии, то мы, естественно, эта картина воспроизводится, поскольку бытие, которое являлось первой действительностью для всей метафизической модели, в дальнейшем космическом проявлении выступает как возможность. Поскольку в чистом виде, ни в одной из вещей, даже в абсолютном духе, во всем, что создано, бытие в чистом виде не присутствует, чистое бытие. Оно всегда лишь возможно. Это возможность предельной интеграции, когда вещь Вселенной, какая-то отдельная вещь, начинает реализовывать свое внутреннее измерение, свою возможность реинтегрироваться в чистое бытие, в конечном итоге эта возможность является для нее открытой, и как есть возможность того, что называется высшее отождествление, высшая идентичность, любая вещь в рамках манифестационистской метафизики может реализовать свою связь с чистым бытием. Это очень принципиально. В парадигме премодерна заведомо нет разрыва между вещью и ее онтологической причиной, или между самой онтологией и предонтологией абсолютной возможности небытия. Разрыва этого нет, существует принцип проявления. То есть в каждой конкретной вещи, в пылинке, в стакане, в червячке, существует абсолютно данное по природе по устройству мироздания данный элемент абсолютного измерения. Иными словами, в каждом существе, в каждой части мира есть чистое бытие, оно бесконечно мало, оно сокрыто, но оно может быть в нем реализовано, а в самом чистом бытие содержится небытие, и, соответственно, оно может быть разрешиться, чистое бытие, и оно уже разрешено в рамках всевозможности. Это очень важно, поскольку это и определяет специфику понимания мира. Иными словами, в такой картине бытие выступает как некое световое измерение всех вещей. Это не то, с чем мы имеем дело непосредственно, но и это не некая абстрактная трансцендентная реальность. Можно сказать, что вот бытие, понятое таким образом, бытие в традиции, это, собственно говоря, это измерение, которое представляет собой трансцендентную имманентность. Это очень сложно представить себе. На самом деле бытие в такой картине трансцендентно, то есть не совпадает ни с одной вещью. Это онтологическое измерение, наиболее глубокое по отношению к каждой из этих вещей, не совпадающей с ней самой. И одновременно чистое бытие не является иным по отношению, чем эта вещь, не является ганс андера, не является абсолютно иным. Разрыва между бытием, как таковым, чистым бытием, и этой вещью фундаментального разрыва нет. Отсюда возникает возможность трансмиграции и онтологических метаморфоз, постулируемых в парадигме модерна. Иными словами, между Богом и миром в парадигме премодерна существует единоприродность. Это единоприродное понятие. Нету различий между природой Бога и природой любого предмета. Это заложено в форме высшего тождества вот в индуизме, которое называется «брахман есть атман». Субъект и объект совпадают, бытие данное конкретное и бытие онтологическое, чистое бытие, и небытие, все они в конечном итоге совпадают, и если это совпадение нами не понимается, не осознается, не схватывается, это погрешность взгляда, но не погрешность природы. Иными словами, в каком-то смысле можно сказать, что это лишь иллюзия. Идея возникновения чистого бытия из небытия – это тоже иллюзия. Возникновение эссенции, субстанции из чистого бытия – это тоже иллюзия. Возникновение трех миров – это тоже иллюзия. На самом деле существует единая ось. Асад, всевозможности, абсолют, которая, по большому счету, включает в себя все противоположности и никогда, как бы оно далеко из себя не выходило, на самом деле от себя не отступает. Это сложно понять. Это высшая форма, скажем, созерцания, на котором основаны традиционные, такие полноценные, могучие премодернистические культы манифестационистского толка. Очень важно, что происхождение этих реальностей, из высшей реальности, в том числе прохождение через инстанцию чистого бытия, не означает, ну скажем, разбавление или источение абсолютного начала, то есть не является разбавлением его. Абсолют остается интегрированным, полностью самотождественным, всегда равным самому в себе, всегда представляющим собой совокупность всего и гораздо больше, чем совокупность всего, и тем не менее он открывает себя через систему проявлений, не меняя собственной природы. Вот чистые формы философии, это уже для профессионального такого подхода, конечно, когда мы изучаем западную философию, мы тоже можем найти сегмент мысли, соответствующий такой полноценной модели. Конечно, не так все иерархизировано, не так все систематизировано, как в индуистской модели, но очень сходную картину мы находим у пресократиков, за исключением Демокрита, но это понятно. То есть философия пресократиков, с теми фрагментами, которые мы от них остались, они прекрасно реинтегрируются в систему этого манифестационистского момента. Конечно, есть два различия. Вот здесь очень интересно, что у пресократиков-то как раз и начинает зреть некий интеллектуальный философский настрой, который подводит нас к дальнейшей и фундаментальной мутации парадигмы премодерна в отношении к онтологии, это линия Парменида. И вот здесь возникает очень любопытный момент. Можно пресократиков разделить на как бы, людей, которых, мыслителей, которые ближе к Гераклиту, и тех, которые ближе к Пармениду. Парменид утверждает очень важную вещь. Он говорит, бытие есть, а не бытия нет. Это знаменитая формула. И вот здесь возникает очень интересный момент. Это на самом деле абсолютно неправильно с точки зрения полноценной модели. Потому что в каком-то смысле сказать, что не бытия нет, а бытие есть, на самом деле, это значит отрицать манифестационистское родство и единую субстанциональность бытия и небытия, запечатленного в высшей парадигмальной модели. Мы берем онтологическую проблематику и отрываем ее в этом ходе Парменида от метафизики. Мы начинаем ограничивать наше сознание и наш дискурс, наш философский анализ сферой только чистой онтологии. На самом деле, вот такое вынесение онтологии из контекста метафизики и придания ей законченного характера, это первый шаг к рационализации онтологической проблематики. Конечно, и мы имеем царя философов Гераклита, который утверждает на самом деле наиболее полную метафизико-онтологическую картину, которая совершенно неправильно спуталась с диалектикой, там, с материализмом, чего общего. Он говорит, путь вверх-вниз, Гераклит одно и то же. Гераклит утверждает, мы есть и нас нет. Гераклит утверждает, одно и то же в нас, живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти противоположности, переменившись, суть те, а те, вновь переменившись, суть эти. Вот здесь дается практически в такой емкой форме буддийского каана представление именно о духе традиционной метафизики. В ее предрациональном, надрациональном, супрарациональном значении. И очень важно, что Гераклит, отрицая такое строгое определение, фактически это отрицание модели Парменида, на самом деле, вот концептуальной, о том, что бытие есть, а бытие нет. Мы видели, что для Гераклита есть и нет не могут существовать отдельно. В манифестационистской оси эти вещи неразрывно связаны. Никогда причина не отделяется от следствия, и никогда бытие не разделяется окончательно с бытием. Вот это очень важно, поскольку Парменид прокладывает, на самом деле, разрывая метафизику и онтологию, вернее, ну как бы, конечно, это только начало, он еще был совершенно жрецом, он получил откровение о шаре бытия от богини, и, конечно, это абсолютно сакральный и премодернистический, манифестационистский мыслитель Парменид. Но есть уже, есть первые вот эти итальянские элементы, которые позже будут приводить к платонизму и к серьезной рационализации онтологии. Это еще онтология, это еще премодерн, это еще манифестационизм, то есть идея проявления. Но рационализация и отрыв бытия от небытия, соответственно, наличие внутренних границ, как что видно, например, в государстве Платона, когда учение об идеях говорится о том, о созерцании теней. И мы здесь, можно истолковать, как Хайдеггер истолковал модель Платона, в том смысле, что речь идет о первом отделении гносеологии от онтологии, то есть учение о различиях между вещами. Идеи отражаются, становятся тенями вещей, и в этих вещах внутри они не присутствуют у Платона. Это уже первый серьезный сигнал к тому, что чистая парадигма манифестационистского онтологии премодерна как части метафизического контекста начинает обособляться от метафизики. И здесь очень интересные прелюдия к следующей фундаментальной фазе онтологической проблематики. Сейчас вот единственное, если вот все вот суммировать относительно представления о парадигме премодерна и манифестационизме, можно сказать, что онтологическое понимание здесь неотделимо от метафизического, то есть никогда проблематика не заканчивается исследованием чистого бытия и всегда выходит за пределы чистого бытия. Отсюда, кстати, например, идея недвойственности. Адвайта это ведантизма в индуистской традиции. И не монизма. Вот очень любопытный момент. Когда мы говорим монизм, то есть единое, на самом деле, мы сразу говорим бытие, потому что трудно применить понятие единое к небытию, которое соответствует метафизическому нулю. Но когда мы говорим недвойственность, то есть недвойственность, в первую очередь, недвойственность между небытием и бытием, когда мы говорим, что между ними есть общий модуль, этим общим модулем является, собственно говоря, вот это специфическое, специфический срез соотношения возможного и действительного, или причины и следствия, которые сосуществуют, и в каждом следствии есть природа причины здесь и сейчас, и следствие никогда не оторвано от свои причины до конца, вот тогда, естественно, мы постулируем в мире, вплоть до конкретного там, материального мира, онтологическое световое измерение, которое снимает все дуальности и которое переходит от разделения к соединению, от двойственности к недвойственности. То животные есть не что иное, как некая экстраполяция качеств, заложенных в человеке. Таким образом, белка имеет возможность быть интегрированной в бытие человека, человеческого архетипа, солярного человека, медиатора, который стоит между землей и нивой, между эссенцией и субстанцией, и таким образом, в конечном итоге, прогрызть и прорыть свой вход к чистому бытию и к абсолюту. Каждая белка, каждый зайчик, каждая муха может осуществить полную, тотальную реализацию в себе абсолюта. Это основано в принципе, на принцип, и проистекает из принципа манифестационизма. Конечно, это никто не делает на самом деле, но это может в конечном итоге быть осуществлено как открытая возможность. То есть это не исключено, и если этого не происходит, не значит, что это невозможно. Наоборот, манифестационизм предлагает, что это возможно, и ничего при этом не нарушается. Но дальше мы приходим к следующей картине, фундаментальным изменению, которое претерпевает онтологическая проблематика при переходе к монотеистическим религиям. Здесь смысл монотеистических религий, которого относятся иудаизм, христианство, ислам, в том, что... Нет, там дальше еще. Да, вот здесь. В том, что на самом деле... Происходит радикальный разрыв между чистым бытием или божественным бытием, который в данном случае начинает выступать во всех монотеистических религиях как Бог-творец, как персона, а не как абстрактный адвайтический принцип, и творением, то есть неким другим видом качества бытия. И здесь проходит фундаментальное различие в рамках еще антологии премодерна. Иными словами, вся антология премодерна делится на две философские категории. С одной стороны, существует метафизическая антология манифестационистских, до монотеистических или не монотеистических теологий или политеистических теологий. Когда мы приходим к авраамическим религиям, к монотеизму, мы имеем абсолютное изменение всей антологической проблематики. Теперь иная онтологическая модель является доминирующей. Возникает как бы два бытия. Одно бытие, которое соответствует чистому бытию в манифестационистской доктрине, но уже при забвении о небытии, вот небытие первое исчезает, оно выносится за скобки. Метафизики как таковой в полноценном представлении манифестационистской модели больше нет, она совпадает с онтологией. Разница в креационистских моделях между метафизикой и онтологией нет. Они полностью сочетаются. Вот это изучение небытия и адвайтическая направленность он в таком метаонтологическом значении она снимается. И здесь возникает два типа бытия. Бытие Творца или чистое бытие и бытие Твари. Между ними существует тотальный разрыв. На самом деле, бытие Творца и бытие Твари в креационистских моделях, то есть в монотеистических религиях, разводятся самым жестким, радикальным образом. Вспомните, какова была форма отношений небытия и бытия, или бытия в отношении, скажем, к проявленному миру. Это была форма, как я говорил, имманентной трансцендентности. Да, конечно, чистое бытие не совпадало, например, с элементом грязного бытия, но всегда имелось внутри него как единосущность этому конкретному грязному бытию. Точно так же, как небытие было единосущно чистому бытию. Здесь возникает фундаментальный разрыв уровня между чистым бытием Бога-Творца и бытием мира, возникает неснимаемая абсолютная грань. Это, кстати, не могут понять представители ни индусских, ни китайских традиций. Когда они сталкиваются, например, с христианством, они не видят никаких проблем в его освоении. Единственное, что они никогда не могут и не смогут, на мой взгляд, понять, почему китайцы не могут быть христианами. Просто они исключено, чтобы они были христианами, потому что в парадигме китайского сознания лежит идея манифестационистского понимания о мире. Креационизм, который является базой монотеистической философии, для них чушь, поскольку для этого необходимо осуществить фундаментальную травму. Травму, которая сознание манифестационистских народов, оно как бы к ней не готово и не понимает ее значения. Эта травма заключается в том, что вводится фундаментальная онтологическая концепция творения экс нихило, из ничто. Почему экс нихило? Почему из ничто? Откуда возникает это ничто? И здесь очень важно, что это ничто является радикально другим, чем то небытие, о котором мы говорили чуть выше. Для того, чтобы разделить эти понятия, греки сами, особенно в тот момент, когда велись первые богословские споры при определении первых богословских моделей христианства, разделяли два термина. «Мэ-он» по-гречески – «небытие», и «ук-он» – «небытие» тоже. На самом деле, ну, смысловой разницы в этом нет, но терминологически противопоставлялось «ук-он» как «ничто», «ук-он», «ук» – это отрицание, «он» – «бытие», и «мэ-он» – тоже небытие. Вот то небытие, мэ-он, из которого появляется, например, в орфической мифологии или у пресократиков, откуда появляется бытие, это мэ-он. А ничто креационистской догматики, это ук-он. Разные, совершенно разные модели. Здесь, что происходит здесь? На самом деле, постулируется некая форма тварного бытия, это тоже бытие, но это уже, по сути дела, не бытие, поскольку это ничто. Тварное бытие, которое не является собственным по отношению к вещи. То есть у вещей нет собственного бытия. Причина вещей и возможность существования вещей находится радикально вне их самих. Эта причина вещей и существ, в том числе людей, не находится в этих вещах, не находится в людях. Иными словами, Бог находится тотально и радикально вне мира. Он сохраняет там свою собственную идентичность, свою собственность, там бытие есть бытие, А равно А, и не равно А. На самом деле, Бог в манифестационистских моделях есть и Бог, и не Бог, потому что Он есть в каком-то смысле и белка, которая из Него проистекает. Там возникает модель творения экс-део, творение из Бога. Бог как бы проявляет самого себя, экс-део. И, соответственно, если это он сам в конечном итоге, даже если он ну, как бы прикидывается, что это не он, все равно в конечном итоге, там, когда эта игра ему надоедает или цикл заканчивается, это все снимается и все возвращается к тому же, с чего все началось. На самом деле радикально не так при концепции творец-творения. Онтологическая модель меняется, возникает два бытия. Одно чистое бытие, которым Бог даже не может поделиться с этим тварным бытием на самом деле, и есть собственное нигилистическое небытие в твари, которое тоже не может стать бытием. Конечно, здесь возникает модель горшечника, очень важная. На самом деле, если в манифестационистских моделях божество, как в частности Пуруша, приносил себя в жертву, расчленял себя, и из него возникали миры, потом они собирались, то здесь Бог творит, как горшечник творит предмет. И он относится к этому предмету так же, как горшечник к своему предмету. Это не его ребенок, это не его плоть, это не то, что выросло из его мышц, Это то, что, по большому счету, он сделал из чего-то радикально отличного от самого себя. Но поскольку Бог есть чистое бытие, и он объявляет себя все, что есть, соответственно, вне этого Бога нет ничего. Вот из этого ничего и творит Бог свое творение. Отсюда возникает нигилистическая сущность тварного бытия. То есть по природе своей все то сотворенное по природе есть ничто. По природе. И лишь по заимствованному бытию, по тому, что это ничто несет на себе отпечаток творческого акта Творца, оно приобретает некое заимствованное, как бы взятое на прокат бытие. И когда этот горшок разбивается, он не заканчивает свое существование, он не возвращается к Богу, потому что ему некуда возвращаться, он может возвратиться только к ничто. Вот это очень, очень принципиально. И для креационистской модели возникает фундаментально новая модель, новая картина, новая система отношений чистого бытия и сотворенного бытия через завет, через договор. И Бог вмешивается в судьбу созданного им, но поскольку он является инаковым, он является радикально трансцендентным, то есть запредельным. И здесь как раз речь идет не о имманентной трансцендентности, а трансцендентно-трансцендентности. В таком случае это бытие вмешивается в тварное бытие, божественное бытие вмешивается в тварное бытие только в некоторых определенных случаях, творя чудеса, разрывая логику некого самостоятельного, самобытного процесса этого фундаментально небожественного мира. Конечно, он создан Богом, и он имеет на себя определенный отпечаток. И внимательная мысль может найти, вот по двигаясь на ступенях созерцания, может увидеть через ангела, через невидимых существ, может приблизиться к этой божественной реальности, но никогда не может осуществить этого фундаментального перехода, потому что по природе своей бытие твари не переходит в бытие Бога. Между ними существует система юридических отношений, завета. Ветхого завета, если говорить о иудаизме, Нового завета, если говорить о христианстве, или идея мира или подчинения, если говорить об исламе. Потому что ислам, так же, как и все монотеистические религии, утверждает идею творения и утверждает идею договорных, юридических, правовых отношений между чистым бытием и вот этим тварным бытием. Естественно, здесь возникает совершенно новая модель и новое отношение между причиной и следствием. На самом деле причина, заложенная в чистом бытии Бога-творца, она становится радикально оторванной от следствия. Тварное бытие есть следствие, но это есть чистое следствие и никогда не причина, ничего не причина. Соответственно, Бог есть чистая причина и никогда не следствие. Между причиной и следствием здесь возникает необратимое отношение. Это резко различает метафизику и онтологию креационистских монотеистических религий от онтологии докреационистских манифестационистских религий, где существовала обратимость отношений между причиной и следствием, между возможностью и действительностью. Это очень важно, поскольку мы имеем новое представление об онтологии. Конечно, речь идет о том, что мир не совсем богооставлен, хотя он с самого момента своего творения, он получает качество, которого не знал мир манифестационистских традиций. Он получает качество свободы. Почему качество свободы? Потому что на самом деле, будучи по природе своей иным, нежели божество, он может отнестись к этому божеству, которое его создало, практически свободно. Он может сказать, да, я подчиняюсь ему, как правый выбор, а может сказать, нет, я не подчиняюсь ему, как левый выбор. И тут же эта возможность выбора заключается уже в первом этапе, в первом шаге творения, в восстании ангелов. Потому что первое же из творения Господне, ангел Деница, ангел утренней звезды, говорит, нет, я сам буду Богом. То есть он решает эту сложнейшую проблему свободы, которой не было в индуизме. В индуизме нет проблемы ни зла, ни выбора. Ну, в индуизме, в манифестационизме. Есть только, поскольку божество действует изнутри мира изнутри существ. Здесь божество осталось за пределами, оно невидимо, оно сокрылось, на самом деле, оно спряталось и предоставило вот этому тварному бытию свободу выбора, то, которой не было у бытия в манифестационистских традициях. Это очень важно. Соответственно, ну и много других изменений происходит в онтологической проблематике. Самое главное, что отныне отношения между тварью или существами и Богом начинают приобретать совершенно иной и необратимый характер. Возникает некое, вот как решил, сделал выбор. Вот сатана один раз ошибся, на самом деле. И вот все, проходит века, и уже нет обратного пути, потому что он сделал свой выбор. И те, кто из христиан, которые считали, что это можно вернуть в конечной реинтеграции, в частности, Валентин, да и Ориген, даже не гностик Валентин, а Ориген, признанный, в общем, одним из основателей церкви, хотя его учение о апокатастасисе и финальном спасении сатаны было отвергнуто Вселенскими соборами, он как раз мыслил в этом отношении, он полагал, что это ошибка первого из существ, но она как бы не так уж страшна, тем более к этой ошибке его подвигла идея свободы, которую, по большому счету, ну, несколько тревожно дал тварям Бог, потому что в этой свободе существует свобода того, что произошло с сатаной, то есть свобода падения, свобода фундаментально неверного выбора. Но это практически, при этом, если представить себе, какая проблематика, насколько она серьезна была, онтологическая проблематика первого из ангелов, на самом деле можно понять, что здесь, конечно, мы его осуждаем, но представьте себе это. Теперь, что касается такой вещи, как эзотеризм. Вот в этих креационистских религиях, о которых мы говорили, креационистских монотеистических религиях, кстати, теперь понятно, да, почему монотеизм противоположен адвайтизму? Почему монотеизм предполагает, вообще, когда мы говорим о единобожии, мы как раз противопоставляем не идее того, что много богов, на самом деле. Никто никогда, никакие индуисты не говорили о многих богах. Это уже такой, как бы сказать, попытка их истолковать. На самом деле смысл монотеизма в том, что Творец не просто един, это или Бог един, как представить, утверждают все традиции, но что он единственный, на самом деле. Он единственен, то есть он абсолютно трансцендентен. Так вот, конечно, это касается то, что мы говорим о такой онтологии креационистских моделей. Мы говорим исключительно о чистых теологических формах. В истории, безусловно, все эти традиции, и иудаизм, и христианство, и ислам, имели некое внутреннее измерение, которое принято называть эзотерическим измерением. Ну, в исламе это суфизм, ат-тасавуф. В иудаизме это каббала, в христианстве это, в православии это исихазм или определенное созерцание восточных отцов. Но вот эта параллельная или обычно закрытая внутренняя часть монотеистических традиций отличается от классических онтологий догматики этих традиций тем, что она, в общем-то, продолжает манифестационистскую метафизику до монотеистических религий. Это не значит, что это тайное язычество. Это означает просто, что здесь идея этого фундаментального разрыва между Богом и творением, ну, определенным образом возмещается, преодолевается. Конечно, никто не говорит из представителей вот этих тайных традиций внутри монотеизма о том, что Бог и мир едины по природе. Но если бы они это сказали, они перестали бы быть просто монотеистами, то есть сразу же. И они бы вышли за пределы. Но не говоря этого, если бы они говорили, то понятно, все, с ними там закончен разговор. Но они определенным образом делают все возможное, чтобы эту грань минимализировать или осуществить такой реальный контакт, реальную реинтеграцию твари в Творца. По природе это невозможно, правильно. Но тогда христиане говорят, а вот по благодати да. И дальше вся теология христианства, вся сотериология учения о христианском спасении с точки зрения онтологической проблематики сводится к тому, чтобы транслировать божественное бытие, чистое бытие, вот этому тварному бытию, тварному Адаму, а через него и всей природе. Смысл христианства, на самом деле, как это ни парадоксально, хотя это монотеистическая традиция, это традиция авраамическая, это традиция креационистская, но весь пафос христианской теологии, особенно когда она была очень ясная и остро осознана отцами церкви, и в первые времена, и в послании святого апостола Павла, она как раз направлена на то, чтобы преодолеть эту бездну между Богом-творцом, трансцендентным Богом-творцом, и бытием твари. Собственно говоря, идея Бога воплощения, воплощение Бога среди людей и является вот этим фундаментальным метафизическим жестом спасения ничтожной твари от собственного ничтожества. Но здесь, конечно, возникает масса парадоксов, которые в рамках такого конвенционального классического догматизма церкви просто не решаются, поскольку... Но в мистическом опыте, безусловно, решаются, и в частности, например, в православной традиции исихазма святого Григория Паламы, афонских старцев, решалась именно эта проблематика. И вот для пояснения светового мистического опыта контакта с чистым бытием святой Григорий Палама разработал концепцию энергии Пресвятой Троицы, которая изливается из чистого бытия, и несмотря на то, что они не входят в прямое соприкосновение с вещами мира, тем не менее они просветляют собой мир. И определенные практики преображения, сосредоточения, молчания, священное безмолвствие открывают это внутреннее измерение для монахов, для идущих по этому пути. И, собственно говоря, тогда, вот в пике своего мистического опыта, который состоит как раз в преодолении отношений правовых в рамках завета и переход от чистой религии к идее обожения, теосиса, которая тоже заложена в качестве такой уникальной возможности, открытой воплощением Христа, тогда святой Григорий Палама говорит потрясающую вещь в одной из своих схолий, в комментариях о священном безмолвствующих. Он говорит: да, конечно, Бог непознаваем, то есть трансцендентен, но Он и не непознаваем. Но это не значит, что не непознаваем, не значит, что Он познаваем. Он не говорит об этом, это было бы кощунственно. Он говорит, что Бог непознаваем, но и не непознаваем. Потому что если мы о нем сказали бы только, что Он непознаваем, мы даже негативно, но определили бы Его, а Он превышает это. И вот такие сверхтонкие метафизические модели, конечно, призваны разрушить те барьеры, которые креационизм возводит между бытием Бога-творца, чистым и неразбавляемым бытием Бога-творца, и бытием творения. Теперь вот следующую еще можно картинку. Да, вот, например, в каббалистической теории очень интересное учение о четырех мирах в иудаизме. Ацилут — мир эманаций, Брия — мир творения, Яцера — оформление, Асия — оживление, Асия. Здесь это тоже традиционная модель различных, скажем, модуляций чистого бытия. И здесь очень любопытно, что это эзотеризм каббала, это эзотеризм, поэтому здесь появляется манифестационистский момент, который, кстати, резко противостоит жесткой догматике, жесткому креационизму иудаизма как конвенциональной религии. Вот как раз каббала, несмотря на то, что сегодня мы почти рассматриваем это как обычное или такое естественное продолжение, скажем, еврейской традиции, иудейской традиции, на самом деле по своим метафизическим посылам каббала и онтология, метафизика каббалы существенно, если не там, радикально противоположна креационистским догматам классического креационистского иудаизма. Так вот, в каббале существует такое представление о том, что высший мир Ацилут, там, где творятся архетипы, это мир манифестации и мир ближних. То есть это мир, собственно говоря, выстроенный по модели манифестации. А разрыв фундаментальный между миром манифестации и миром творения, миром креации и творения из ничто, происходит между этим первым миром и вторым миром. Все, что ниже, второй, третий, четвертый мир, они принадлежат сфере творения. А вот первый мир — миру манифестации. То есть чистому божеству. Конечно, это уже фундаментально нарушает конструкцию классической монотеистической догматики, и эзотерическое измерение здесь как раз открывает, показывает вот эту проблематику, о которой мы говорим, практически очень ясно. Где проходит та граница, которая является наиболее важной для истории, скажем, изменения онтологии. Итак, а это все еще мы еще в парадигме премодерна. То есть мы еще в самом таком фундаментальном логове онтологии, где онтологии, об онтологии думали, онтологию осмысляли, онтологию с ней имели дело, она была в центре внимания людей. Вот это чистое бытие, контакты с ним, божественное или оно, либо оно проявленное, в любом случае оно стояло в центре внимания. Все цивилизации были построены в моделях премодерна на том или ином онтологическом утверждении, взятом из этой парадигмы. Но на самом деле уже при переходе от манифестационизма к креационизму, вот от перехода от манифестационизма к креационизму, здесь уже возникает немножко новый мир. Новый мир и новое понимание о окружающем нас мире, которое с онтологической точки зрения подводит нас к следующему фазовому переходу парадигмальному. Манифестационизм, то есть адвайтическая реальность, она основана на сакральности. Это вообще сакральность. Люди не имеют дела ни с чем, кроме как со сакральным. То есть почему с сакральным? Потому что в любой вещи существует то онтологическое и метафизическое измерение, о котором мы говорили. При переходе к креационизму возникает другой мир, который сам по себе ничтожен. Он ничто, он нигилистичен, но который путем определенного вторжения божественного начала через творение, потом через заветы, через наказание и награды сакрализует эту ничтожную реальность. Здесь реальность сакральна, здесь реальность сакрализована. То есть не сакральна по природе, но сакрализована извне. Здесь причина внутри, здесь причина вовне. Но обратите внимание, сакрализованность предполагает не сакральность, чего не было в этой модели. И не сакральность мира, то есть отсутствие вот этого внутреннего онтологического измерения, присущего вещи и существу человеку по природе, отсутствие его и порождает совершенно новую парадигмальную возможность понимания и бытия, и понимания того, той реальности, которая нас окружает. Ну и когда мы приходим к эпохе парадигмы модерна, здесь происходит фундаментальный и радикальный слом онтологических моделей. Здесь сакрализированность отменяется, то те вещи, которые изымается фактор чистого бытия. Здесь следующий момент. В парадигме модерна, в эпоху просвещения, радикально меняется онтологическая конструкция. Из нее исчезает фактор чистого бытия. Чистого бытия, бытия Бога-Творца, Бога, который заключает завет с народами, Бога, который дает откровение, Бога, который Ветхого Завета, Нового Завета или Бога Корана, в реальности больше нет. Кстати, вот тут возникает та вещь, которой еще не было. На самом деле, это реальность. Реальность – это термин, по большому счету, который стал определять то, с чем мы имеем дело, исключительно в эпоху просвещения. До этого в чистом виде реальности не было. Смотрите, как происходит само представление о реальности из онтологических трансформаций. Вначале мы видим чистую сакральность. То есть мы не видим ни подоплеки бытия, все священно в нем. Мы не можем отделить, по большому счету, сказать, это точно не причина мира, это не абсолют. И как только мы говорим, это не абсолют, нам все говорят, онтологи и метафизики говорят, это не может быть так, ты не можешь сказать, что этот комар не абсолют. Скорее всего, он не абсолют. Но есть все равно очень маленькая возможность, что он и есть посланный нам великий и священный комар. И возразить здесь нечего, потому что все, что мы имеем дело, возможность, всевозможность соприсутствует везде. Сакральность тотальна, омнипрезентна. Нет ничего вне сакральности. И даже то, что вне сакральности, все равно сакральность. Ну, такая, веселая там, или какая. Нет зла понятия. И, кстати, это вот в Бхагавад-гите, в этике Бхагавад-гите очень хорошо показано, что вот братья Кауравы, которые творили постоянное безобразие на протяжении всей Махабхараты, что они только не делали, похищали рати, похищали невесту, жену пяти пандавов, устраивали постоянные подлые вещи. Вот они осуществили все гадости мира, которые только возможны. И в конечном итоге, когда главному Каураву отрубают голову, эта голова, прощаясь с телом, говорит: ну что, мы поработали неплохо, мы выполнили послание трансцендентного бога Шивы, и дальше она была взята на небо и интегрировалась в полноту модели, не осуждена, потому что зло это просто обратная сторона бытия, потому что зло как таково, оно его просто не существует, на самом деле, не существует убийства, не существует греха, кстати. Существует непорядок, да, но и непорядок возводится к определенному... Это просто частный случай порядка, какая-то особая сторона. Поэтому здесь это чистый апокатастасис. Вот при сакрализированности, когда мы разрушаем эту сакральность, когда мы говорим о том, что на самом деле существует нечто вовлеченное, интегрированное в сакральность, а нечто невовлеченное или могущее хотя бы быть невовлеченным в сакральность, мы уже подготавливаем особую вещь, которая называется реальность. На самом деле в традиционном мире реальности нет. Это очень принципиально. Никакой реальности нет. Для Бен Ладена, для людей, которые живут до сих пор в сакрализованном мире, никаких доказательств, ни опыта, ни рассудка, ни того, что составляет ни науки, ни Дарвина, ни просто самого физического прикосновения там, руки к микрофону, для них не существует. Это не реальность. Они просто говорят, это чистое, например, если вот это была бы колбаса свиная, то это, тогда это было бы там не сакрально, да? Либо это, наоборот, хороший чай или там что-то еще, то, что мусульманину положено есть. Тогда это допустимо, это не харам. На самом деле есть позволенное и запретное, есть освященное и неосвященное. Благое – это моральное представление о мире на самом деле, или злое. А что реальное или нереальное для всей парадигмы премодерна, это просто не имеет никакого значения. Для них реально только, реальность только, в данном случае вот для креационизма, это реальность морали. Моральное значит реально, значит это и есть. Скажем, не моральное, это тоже есть, но это плохо, там надо уничтожить, как два вот этих домика. Да, сакральность, здесь тоже нет реальности, потому что какая реальность? То, что человек видит, чувствует, думает, это дыхание абсолюта. Если он плохо чувствует это дыхание, ну это как бы, ему абсолют это все равно, ну значит какая-то там случайная сущность. Отсюда нет никакого, никакой проблемы для индусов, там, например, там, купаться в Ганге вместе с трупами. Они просто, ну это все один общий поток бытия. Трупы, гниющие факиры, брахманы, английские завоеватели. Как бы общий поток ткань реальности. Ну что-то меньше нравится, что-то кусается, что-то не кусается. По большому счету основная задача просто воспринимать все, как вот оно есть, исследуя лишь внутреннее измерение. И вот появляется реальность. Онтологическая проблематика резко трансформируется. Отрезается понятие внешнего Бога. Понятно, что парадигма модерна могла вырасти исключительно в обществах креационистских религий. Это очевидно. Поэтому она и выросла именно там. То есть связь между христианским западным миром, католическо-протестантским и парадигмой просвещения метафизически очевидна, поскольку это логическая линия развития онтологии. От сакральности к сакрализованности, а потом к десакрализации. То, что называется «désenchantement du monde», расколдовывание мира. Здесь мир не мог быть в парадигме манифестационизма расколдован, потому что он был чудом. Он был одним сплошным чудом. В нем не было ничего, кроме чуда. Все в нем было чудесно, поэтому в нем жили там пятиголовые люди. В нем было все, на самом деле, поскольку все было возможно. В сакрализованном мире чудо – это экстренный случай. То есть, когда, там, скажем, разверзается море красное по договору с божеством, когда реализуется завет. Чудо возможно, но оно избирательно. А вот здесь, в этой появляется реальность. Реальность как антитеза чуду. Вот реальность – это некое изгнание чудесного измерения из онтологической модели тварного мира, предуготовленной уже для этого, работой догматики креационизма. Продолжаем тематику десакрализации и изменения онтологической проблематики на пространстве модерна. Что происходит с пониманием причины, возможности и концепции чистого бытия? Здесь очень легко проследить, как происходит процесс дезонтологизации. Онтология, мы сказали, дезонтологизация – это исчезновение бытия или удаление бытия. Вначале мы видим, что причина, как бытие и метафизическое небытие, предшествующее ей, имманентно-трансцендентной миру. Они и имманентны, и трансцендентны одновременно. Это очень принципиально. Идея имманентной трансцендентности, то есть то, что выводит нас за пределы наши, не оставляя, не утверждая эти пределы как нечто непреодолимое, это совершенно особое онтологическое измерение, которое, например, в некоторых традициях, в некоторых философиях описывается как световое измерение, дополнительное, там четвертое, или если брать Ньютона, если брать Эйнштейновскую модель, пятое измерение бытия, световое или онтологическое измерение. Анри Карбен, французский философ, который много занимался иранской традицией, шиизмом и исламским эзотеризмом, он как раз так и говорил о «dimension de la lumière», такое световое измерение мира. Оно как раз и связано с наличием имманентной трансцендентности в центре вещей, в сердце вещей. Сущность каждой вещи, по большому счету, в конечном итоге, есть это вот световое измерение. И здесь, собственно говоря, на этом основана идея манипуляции с различными предметами, теургические практики, когда оживление статуи, в частности. Нет ничего мертвого, все живое. И живое не просто в смысле наделенное живой душой, а все живое даже больше, чем живое. Все соткано в конечном итоге из трансцендентного духа, является его инобытием, его игровым сокрытием. В креационизме причина трансцендентна миру. Возникает не просто трансцендентность, но непреодолимая трансцендентность, уже не имманентная. Вот это база творения экс-нихила. Здесь творение креацио экс-део, творение из божества или манифестация. А в эпоху просвещения это запредельное чистое бытие, это трансцендентное измерение снимается. Как такое вообще возможно произойти? Как произошла такая степень дезонтологизации? Просто потому, что в креационизме она была так далека, что могла быть интерпретирована как то, что в некоторых культах религиоведы называют «deus atheosus», то есть «ленивое божество». Во многих мифологиях существует представление о первотворце или о великом боге, который настолько большой, великий и настолько абсолютный, что о нем забывают, потому что он ничего не делает, а в основном с людьми общаются такие помельче духи. И с ними возникает там и мифология, и отношения, их забадривают, с ними борются. А вот этот вот ленивый, огромный бог, он на самом деле забывается и постепенно теряется. Deus, Deus Atheosus. И вот, собственно говоря, сам факт трансцендентно-трансцендентного представления о чистом бытии, которое в религии не то что не отрицается, оно утверждается, это центр религии, в какой-то момент именно может быть забытым или отброшенным в силу как раз его трансцендентности. Он настолько чистый, он настолько абсолютный, он настолько не имеет общей меры с миром, с тварью, которая является нигилистичной, что, собственно говоря, ну, получается, что его можно вынести за скобки или совершить операцию, как говорит Гусар, эпохе. Здесь очень любопытный момент. Что тогда остается? Остается реальность и мир, имманентный самому себе. Мир, который имеет причину в самом себе и не имеет никакой причины, то есть является случайностью, как вот с точки зрения, например, теории Биг Бенка. Современной физической модели, ну, что-то грохнула материя там, и понеслось. Здесь происходит не творение, на самом деле, креацию ex deo, а происходит манифестация ex ipso, то есть из самого себя. И здесь такой очень тонкий момент, что результат мира, с которым мы имеем дело в эпоху просвещения, или сам концепт реальности, который возникает после того, как мы перешли от сакральности к сакрализации, а потом потеряли источник этой сакрализации, то есть расколдовали мир, изгнали из него чары трансцендентного присутствия. Вот эта реальность, собственно говоря, является результатом вычитания онтологического измерения. Вначале мы его делаем чисто трансцендентным, удаляем, а потом мы о нем забываем. На самом деле это два фундаментальных этапа порождения концепции реальности. Это два фундаментальных этапа дезонтологизации. И первый этап существенен в том, что при переходе от религий естественных к религиям откровения, также к авраамическим религиям и к монотеизму. Здесь как раз происходит первый фундаментальный жест парадигмальной дезонтологизации, который завершается в эпоху просвещения. Вот этот имманентный мир, полностью имманентный мир, он, собственно говоря, совершенно новое явление, и здесь возникает то, что мы называем реальностью. Реальность – это то, что остается у человека после того, как произошло исчезновение бытийного измерения. Вначале оно было удалено на бесконечное расстояние, а потом оно было забыто там, то есть вообще, совсем плюнули. И здесь возникает такой момент. Вот реальность – это не что-то само собой разумеющееся. Реальность – это не есть, когда мы говорим, ну это реально или нет, там, на самом деле это просто наша модель разговора. Концепт реальности – это вещь совершенно новая. Вот реальности в чистом виде. И очень любопытно, откуда она произошла. Вот мы говорим, реальность, а мы вообще задумываемся, что в русском языке, например, такого понятия нет. Есть нечто вещее, то есть сакральное, явленное себе, это то, что нам поведали. Мы понимаем вещь как откровение, как онтологическое открытие. Мы понимаем вещь как откровение бытия. У нас онтологическое представление о вещи. Вещь – это вообще в русском языке гносеологическая категория. То есть это то, что дает себя, проявляет себя, что вещает себя нам, что как бы открывает себя нам. А латинская res – это вещь в ее таком, вот, скажем, бытовом понимании, как вот раньше стояли за советские люди, ваши мамы, наверное, бабушки, за стенками, например, в магазин мебельный, которых там по записи давали. И вот когда они стоят в очереди, они понимают, что они вещь хотят оторвать на самом деле. Вот эта вещь, вот эта латинская res – это некая конкретно опытная, такая материально-соблазнительно-фасцинирующая ткань имманентного присутствия, на самом деле, очень сложно сказать, потому что нам очень сложно понять, что такое res. Потому что, если мы говорим «русская вещь», русское слово «вещь», мы сразу же этимологически сразу представляем нечто, что явило себя, поведало весть о себе, нечто вещее, то есть священное. А res – это совсем другое, это как раз та, скажем, сторона мира, которая и не является вот этим откровением истины. Это нечто не сакральное. Реальность – это антитеза сакральности. Реальность – это как раз то, как говорит вот американский фантаст, он говорил, реальность – это то, что остается, когда мы, что остается после того, как мы перестаем в нее верить. На самом-то деле. Но дело в том, что для традиционного мира, как только люди перестают верить и воспринимать сакральность, для них кончается все, у них нет никакой реальности, на самом деле. Просто вот если у этого Дика есть что-то, что остается, что после того, как он перестает верить, то у русского человека нет. Когда он перестает верить, он исчезает, больше нет. И никакой реальности у русского человека не возникает уж заимствованное слово. Научить русского представления реальности можно только научив ему латинскому языку, французскому, английскому. В нашем родном лингвистическом языковом тезаурисе нет представления о рес, о вещи, в том, как оно есть у латинян, то есть о предмете. То есть о некой, вот мы как раз вынуждены здесь уже как бы на язык жестов переходить, поскольку для того, чтобы продемонстрировать, что такое рес, надо что-то как бы показать. Сказать это невозможно. Это непереводимое понятие. Также и реальность, несмотря на то, что она представляется чем-то само собой разумеющимся, на самом деле далеко не такова. Здесь очень важно понять, что эта реальность, это результат десакрализации именно креационистской модели. Если мы возьмем и начнем модернизировать китайское общество, мы никогда не получим в результате никакой реальности. Китайцы никогда не смогут оторваться от своего представления о сакральности, пока они не все будут либо иудаизированы, либо исламизированы, либо христианизированы. И лишь потом, после векового обучения им идеи творения экс-нихила, они поймут, что такое реальность, и поймут, что такое модерн. Пока все, что мы имели в китайской истории и в истории традиционных народов, это не модернизация, потому что самые парадигмальные аспекты модерна у них отсутствуют. Невозможно перейти из премодерна в модерн без креационизма. Поэтому на самом деле в Японии после Второй мировой войны, когда американцы принялись модернизировать японское общество, они стали создавать католические, протестантские институты. Без внедрения креационистских моделей, понятия о реальности, понятия о парадигме модерна и об онтологии этой удивительной парадигмы, удивительной, потому что на самом деле она не вытекает никоим образом из того, что является привычным, обычным, естественным для подавляющего большинства человечества не только на протяжении его истории, но и сегодня, потому что 99% современного человечества реально живет еще либо в премодерне, либо слегка-слегка в креационизме. Называем мы это все там модерном, современностью, но парадигмально мы еще находимся вот здесь, либо вот в лучшем случае здесь. Вот здесь жили только так, как бы особо избранные французы, англичане эпохи просвещения, участники активной «La République des Lettres», вот этой республики писем, Декарт, Ньютон, которые на самом деле до глубины души осознавали вот процесс десакрализации и наступления этой реальности вместе с яблоком, который падал Ньютону на голову. То есть, в принципе, идея того, что субстанция небес и субстанция земли – это одна и та же субстанция, это на самом деле фундаментальный прорыв представления о сакрализованном бытии к представлению о реальном бытии. На самом деле, дело в том, что не то, что предшествующие Ньютона не знали о том, что это субстанция небес и субстанция земли, это одно и то же. Для них они не могли этого знать, потому что это, во-первых, не так, а во-вторых, с точки зрения их парадигмы, в общем, так и не так, это тоже вопрос парадигмальный. В каждой парадигме только так, как говорит эта парадигма. Но для представителей сакрализованного или сакрального мира субстанция небес инаковая, потому они небеса, и никакого другого смысла в небесах, как быть инаковой с точки зрения субстанции, у них нету. Если субстанция небес, как сказал Ньютон, и субстанция земли является одной и той же, земных вещей, небесных тел, значит просто неба нет. Неба нет, то мы живем в аду, мы живем в контрационной вселенной. И вот это разочарование мира, десакрализация мира, это было огромным разрывом, в том числе и моральным, и духовным, и психологическим разрывом европейского человечества. Реальность, иными словами, как некий опыт рациональных заключений, как некая декартовская когита эрго сум, то есть я в голове шарики крутится, значит там я есть, на самом деле, или эмпирическая модель развития номиналистской модели, чувствую, значит есть, там, например, эмпирика, опыт, личный опыт, значит это вот это вот действительно очевидно, или это принадлежит здравому рассудку. Вы знаете, если немножко непредвзято посмотреть систему аргументации творцов просвещения, парадигма модерна, как это сделал Фейерабент, о котором вы начали лекции говорить, мы увидим просто, что эти люди, я имею в виду энциклопедистов, например, или Тюрго, не удосуживались, кроме хихиканий, никак обосновать свои позиции. Но очевидно же, что только полные идиоты могут верить, например, в ангелов. Почему очевидно, кому очевидно? Но вот в какой-то момент тенденция со стороны среды интеллектуальной была такова, что действительно, действительно идиоты. И это служило доказательством на самом деле. И когда вот люди в эпоху уже постмодерна вышли из гипноза модерна и стали смотреть, на чем, собственно говоря, коллеги, основана ваша уверенность в абсолютном прогрессе, на где какие доказательства, скажем, несуществования там ангелов или духов и так далее, то возникла идея такого тотального пиара. Просто по телевизору там тогдашнему показали, ну и все ее приняли за чистую монету. Вплоть до там подделки с самыми грубыми нарушениями. Но, конечно, тем не менее, я просто к тому, что реальность – это концепт вообще-то фиктивный, на самом деле, с точки зрения, например, других парадигм. Но раз уж мы, скажем, политкорректно стараемся рассуждать в рамках каждой философской парадигмы, исходя из доверия к тому, что она утверждает, можно сказать так, что парадигма модерна утвердила реальность. И с этого момента эта реальность стала, на самом деле, единственным синонимом бытия. И вот здесь уже материалисты, механицисты, позитивисты сказали, что реальность и бытие – это одно и то же на самом деле. Но это, смотрите, какой огромный путь прошла онтологическая проблематика от того момента, с чего мы начинали, о чистом бытии, о манифестации возможного и действительного, до такой унылой и довольно жуткой, жуткой констатации, что бытием на самом деле является вот то, что продукт десакрализации креационистского мира. То есть на самом деле говорится, что не горшечник создал горшок, а горшок и есть все на самом деле. Горшечника нет, есть горшок. Не просто какая-то живая, саморазвивающаяся субстанция, а именно такой мертвый механический горшок, с которым и отождествили мир многие философы эпохи Просвещения. В частности, существует так называемая метафора часов Локка, которая уподобила мир отлично работающему механизму. Ну и дальше идея рассмотрения Декартом животных как машин и механизмов, и, собственно говоря, дальше перенос Лометрии другим представителям философов Просвещения эту модель на человека. L'homme machine. Человек как машина. Соответственно, здесь везде эта метафора часов наследует линию наследует линию креационизма, именно креационистского подхода к реальности. Вот, собственно говоря, здесь видно, как происходят различные модели. Сейчас я про кафедру подойдем. Вот это мы говорили, сакральность, реальность, дезонтологизация. Да, несколько слов о Хайдегере. Мартин Хайдегер, немецкий философ, который поставил перед собой очень интересную задачу сформулировать новую онтологию, фундаментальную онтологию. Трудно сказать, решил он ее или нет, но его логика исследования, она точно соответствует той модели парадигмального анализа, которую сегодня мы обсуждаем. Собственно говоря, Хайдеггер говорил о том, что онтологическая проблематика, проблематика бытия, доминировала в досократической мысли, за исключением Парменида, ну и, естественно, Демокрита. Это для Хайдеггера было нормальным состоянием философской онтологической проблематики. Платон и Парменид подверглись Хайдеггером серьезной критике, как рационализацию онтологии, то есть в отличие от Гераклита, отказу онтологии в ее метафизическом измерении, на самом деле, и представление о бытии не как оперативной инстанции, изменяющей световым образом все существо, а некой интеллектуальной абстракцией. То есть возникает определенный важный момент деонтологизации, но еще вот между креационизмом и манифестационизмом через рационализм Платона, поэтому Платон более понятен был позднее, в отличие от Гераклита, которому уж точно мало кто занимался, кроме алхимиков и герметиков, упоминали даже его. Схоластика, особенно католическая схоластика, где вот нет этих скажем, эзотерических заходов, о которых мы говорили в Дионисе Арипагита или в святого Григория Паламу относительно православного обожения, где нет традиции в католицизме, нет, поэтому схоластика являлась такой классической креационистской моделью, утверждающей тварный характер всех инстанций, то есть она была менее мистериальной, менее онтологичной, нежели православие существенно. И Хайдеггер говорит, как раз очень точно показывает, как вот этот схоластический этап готовит дальнейший уровень десакрализации и дезонтологизации реальности. И вот, в принципе, Хайдеггер считает, что бытие и мысль о бытии, то есть потеряно где-то здесь, что на самом деле уже Платон и Парменид на самом деле начинают относиться к бытие как к интеллектуальной абстракции. Дальше христианские схоласты подменяют бытие иерархии тварей, на самом деле вынося его за скобки через трансцендентализацию Бога-Творца. И просвещение окончательно подводит итог по этой процессу этой дезонтологизации. И, собственно говоря, здесь происходит явление ничто, о котором писал, кстати, Ницше, европейский нигилизм. И для Хайдеггера, как и для всех вообще-то мыслителей 20 века, безусловно, в центре основной проблематики был Фридрих Ницше и его интеллектуальные интуиции, которые полностью предопределили весь характер мышления 20 века. Нет философа, который глубже понимал той проблематики, с которой мы сталкивались в прошлом веке. И вот здесь очень важно, почему возникает нигилизм. С точки зрения Хайдеггера, нигилизм возникает не здесь, когда люди начинают утверждать десакрализованную реальность, которая распадается на глазах, потому что на самом деле, когда дальнейший шаг в сторону углубления реальности, оторванной от своей причины, имеющей причину в самой себе, на самом деле постепенно приводит к поиску все более и более безусловных утверждений или так называемых атомарных фактов. В частности, позитивистская школа через Конта, потом Витгенштейна, двигалась в этом направлении, пытаясь полностью элиминировать метафизику, полностью элиминировать онтологию, какой бы то ни было, пытаясь сказать, что онтология как апелляция к какому-то чистому бытию, глобальному бытию, это уже является таким мракобесием, поповщиной, идеализмом, то есть с этим надо закончить. И они пытались найти атомарные факты. То есть минимально, они пытались на самом деле схватить реальность. Они, вот позитивисты, в своем стремлении понять, что же на самом деле есть то, что есть, вот в их в таком десакрализированном профаническом современном мире, они искали атомарные факты. И их не нашли. Очень любопытно, поскольку в реальность, как таковая, лишенная интерпретации, лишенная гносеологических интеллектуальных наводок. Но, к сожалению, видите, здесь погас. Экран погас. Это очень показательно, потому что на самом деле действительно, когда реальность была лишена своего сакрального измерения, полностью расколдована, она, по сути дела, и открыла свое нигилистическое значение. И этого атомарного факта, то есть то, что составляет некой незыблемой основой реальности, так позитивисты и не нашли. Вернувшись назад, сказал, что реальность – это интерпретация, и реальность находится где-то, как вот в картезианской модели, в кантианской модели, где-то в структурах сознания, в структурах интерпретации, в структурах языка. А как вот некой по-настоящему существующей реальности, ее просто не обнаружилось. И вот что интересно, и не могло обнаружиться, потому что концепт реальности – это концепт вычитания из нигилистически осмысленного антического пространства, то есть мира, реально существующего мира, его трансцендентной причины. Но если мы вычтем эту трансцендентную причину, которая, казалось бы, нам особо и не нужна была, и особо не взаимодействовала с нами, если мы все же вычтем ее, то на самом деле у нас останется только одно – ничто. Потому что, собственно говоря, эта фаза творения экс-нихила и предопределила нигилистический характер реальности как базового концепта парадигмы модерна. Иными словами, реальность – это синоним ничто. реальность – это синоним нигилизма. Потому что проистекает эта концепция реальности из креационизма, лишенного своего креаторского начала. И здесь как раз мы и сталкиваемся с проблематикой экзистенциализма. Поскольку на самом деле отсюда и главное название экзистенциалистской книги Сартра «Бытие и ничто», и проблематика «Ничтс», которая проблематика «Ничто», доминирующая в философии Мартина Хайдеггера. Ну, Хайдеггер, проделав такую огромную фундаментальную работу по выяснению и отслеживанию вот этой пассионарной драмы, этого детектива исчезновения бытия из западного мышления, из западной философии, он на самом деле обратился, ну, как бы заново к человечеству. Вообще, я думаю, что сам он переживал свою философию как, конечно, некое откровение. И периодически его язык, особенно позднего Хайдеггера, переходит из языка такого академического анализа к пророчествованию, к разбору профетических, поэтических истин у Хёльдерлина и у других поэтов. Он все больше и больше стремится интерпретировать бытие, которое случайно среди отдельных, исключительных индивидуумов проявляется даже в эпоху космической полночи. Хайдеггер говорил, что мы живем в точке полуночи, задавая все время вопрос, а может быть еще нет. Всегда это еще нет, писал Хайдеггер Фольксвеге. И здесь, тем не менее, он, конечно, пытался как бы с чистого листа обратиться к нам. Поэтому он разработал язык, философский язык, который на самом деле представляет собой попытку отменить язык парадигмы модерна и ввести новый, почти пророческий, профетический язык, создать этот язык практически с нуля для того, чтобы обратить наше внимание к проблематике, не сопряженной с историческим и историко-философским анализом, как так получилось, что бытия не стало, а как бы к простым людям. И вот тогда Хайдеггер предложил очень важную модель, почему его считают основателем экзистенциализма. Он никогда не признавал, что он экзистенциалист, но тем не менее он вдохновил экзистенциалистских философов 20 века на размышления. И он предложил следующее представление. Зайн как бытие. И теперь мы понимаем, что он имел в виду вот то самое зайн, то фундаментальное древнее зайн, то бытие, тот онтос, который принадлежит к сфере манифестационизма. И который, с точки зрения, ну если мы говорим не в парадигмах, а с точки зрения онтологической, как хотел Хайдеггер, оно не может исчезнуть. Оно может, как говорил Ницше, Бог умер. Бытие исчезло, удалилось. Европейский нигилизм стал основным содержанием того процесса, с которым мы имеем дело, и тем не менее оно не может исчезнуть окончательно. Потому что речь идет об абсолютной категории. Значит, оно не исчезло, а сокрылось. Таким образом, Хайдеггер, на самом деле, откровенно, он попытался восстановить в рамках консервативной революции, движения которой он принадлежал, восстановить онтологическую проблематику основ парадигмы премодерна, как и большинство традиционалистов и практически все консервативные революционеры того течения, которому принадлежал Хайдеггер. Так вот он предложил, как бы заново, отвлекаясь от этой постепенной самоиллюзии вовлечения в парадигму модерна, отвлекаясь от нее, сказать волевым образом, давайте вернем зайн на самом деле. Но что у нас есть? У нас есть да, зайн по Хайдеггеру, но это то же самое, что некая сущность экзистенции или опыта, или нашего присутствия в мире. Хайдеггер отказывается обсуждать, что такое, собственно, дазайн. Говорит, ну это нечто есть, вот мы же чувствуем. Дазайн от немецкого «здесь быть», «быть здесь», «здесь бытие». И вот это дазайн, бытие здесь, бытие по факту, это тот как бы минимальный и базовый шаг, который мы можем делать, управляясь от своего собственного свидетельствования о том, что вот, ну, мы есть Weltsinngeworfen, то есть, как говорил Хайдеггер, мы заброшены, мы вброшены сюда, мы можем отрицать все, что угодно, можем верить или не верить во что, но какой-то вот минимальный сгусток мыслей, чувств, присутствия, ощущений есть. Ну, как-то условно, конечно, есть. Да, зайн. То есть здесь он есть, на самом деле. Конечно, онтологической причины у современных людей нет. И в этом отношении, с онтологической точки зрения, ни вас, ни нас нет. Но здесь мы присутствуем. То есть да, зайн есть, зайна у нас нет. Потому что мы о нем не спрашивали, о нем забыли. И забыли в такой степени, что даже нам кажется, что все нормально и можно без него. А самому Зайну кажется, что без него точно никак нельзя, что это на самом деле иллюзия. Но вот все-таки давайте возьмем в чистом аспекте. Вот есть дазайн, экзистенция. Но когда этот дазайн начинает исследовать в наших условиях современных, в парадигме современности само себя, она видит только одно – нихц, ничто. Ничего другого, строго говоря, оно вокруг себя и внутри себя не имеет. И тогда Хайдеггер говорит, а как же тогда быть на самом-то деле, если все связи, философские связи, культурные связи, институциональные связи нас, нашего дазайн, зайн, обрублены в лице культа, в лице философии, в лице поэзии. Он как раз вспоминал фразу Хёльдерлина о том, в отцу Дихтер, к чему поэты в темные, дюртеге цайт, в темные времена. На самом деле, действительно, к чему поэты, чья задача была возобновить и освежить вкус бытия, потерянного, утраченного, в наше время их нет. И, соответственно, единственным содержанием дазайн является нихц, опыт нихц, опыт ничто, является базовым экзистенциальным опытом для дазайн, оторвана от зайн. Ну, на этом основании, когда Сартр с этим столкнулся, он думает, вот тут-то я и напишу свои там труды. И много написал. «Летер Леониан», «Бытие и ничто», на самом деле, который развивает это такое блистательное пророческое онтологическое замечание Хайдеггера. Хайдеггер предложил на самом деле через опыт ничто осознать, по крайней мере, тот факт, что зайн удалился. И если через опыт ничто, предельный и концентрированный, мы это ничто, ничто, которое, ничто современного мира, ничто нашей европейской цивилизации, ничтожность западной культуры, западной философии, осознаем, тогда мы сможем определенным образом понять, что нам чего-то не хватает. Потому что самое главное, это задача, самая страшная иллюзия или самое страшное ничто, которое не создает, что чего-то в нем нету на самом-то деле. Или самое страшное бытие, дазайн, то есть здесь бытие, самая страшная экзистенция, это экзистенция, лишенная и оторванная от драматического и травматического опыта ничто. Ничто внутри себя, ничтожности своего мыслительного гносеологического процесса и ничтожности своего опыта. Вот это, скажем, растворение себя в ничтожности, это единственный способ воспоминания о том, что может быть, было и должно быть нечто иное, чем то, чем мы имеем дело. Конечно, это трагическая революционная философия Мартина Хайдеггера, которая ставит онтологическую проблематику как проблематику некого философского действия, философской консервативной революции. Такой онтологизм Хайдеггера не оставляет нас спокойными, не позволяет нам констатировать то, как проходят процессы мысли, процессы культуры, но призывает нас на фундаментальный онтологический фронт. И в этом смысле, конечно, это стремление вот такого анализа, пронзительного анализа дезонтологизации открывает нам те предельные, пожалуй, формы, те границы парадигм, которые и, собственно говоря, открывают сущность процессов, действительно ведущих к появлению реальности и показывает нам вот эту логику перехода сакральность, сакрализированность, реальность как логику трагическую. А теперь, ну, пожалуй, тут можно много чего сказать. Конечно, Хайдеггер – это трагическое осознание реальности как нигилизма. Существуют еще оптимистические модели, такие как марксизм, например, ленинизм особенно. Вот интересно, у Ленина такая заметка была, когда он читал Гегеля, он написал, у Гегеля есть концепции сущности тоже, «зайн» и «шайн», то есть видимость. И вдруг Ленин читал, потом пишет, вы, с Гегелем обращаясь, вы вкладываете в «шайн», то есть по-немецки «видимость», все богатство мира, и тут же, голубчик, вы отрицаете объективность «шайна». То есть для Ленина с его таким оптимистическим представлением и крайне наивным о реальности, ну что такое реальность, говорит Владимир Ильич, ну реальность, вот она и есть реальность, что тут думать. На самом деле идея рассмотрения этой реальности как шайн, видимости, эфемерности у философа немножко более, ну, скажем, глубокого вызывало просто раздражение тем, что ему мешает заниматься какими-то конкретными революционными делами с этим Шайном. Ну, в чем-то как практик он на самом деле, как менеджер революционный, он прав, с точки зрения философии, конечно, это анекдотичная была личность. Но что интересно, я просто хочу сказать, что мы берем, мы рассматриваем онтологические процессы, идущие в парадигмах премодерна и модерна, конечно, с точки зрения такого углубленного онтологического и грустного, грустного подхода, собственно говоря, предполагающего некий революционный пересмотр этих позиций. Потому что, но, конечно же, масса людей, в том числе и те же позитивисты, пока не наткнулись на существование атомарного факта, материалисты, прогрессисты, они рассматривали ситуацию иначе, потому что для них наступление концепта реальности это означало изгнание из как того, что есть, всяких сказок, басен, каких-то дополнительных ненужных элементов. Они просто освобождались от ненужных элементов конструкции. В конечном итоге они разобрали сакральную конструкцию до того момента, что в ней не осталось ровным счетом ничего, на самом деле. Но до какого-то момента эта идея разрушить все до основания, на самом деле, была, воспринималась как некая позитивная программа философии. Она называлась освобождением, она называлась модернизацией философии, она называлась прогрессом, а эта программа называлась, собственно говоря, приближением к тому, что есть, и понимание того, что есть, как оно есть, на самом деле. И мы говорим о трагичном Хайдегере, который видел в этой дезонтологизации минус. А вот, например, ну и трагедию, а Иеремия Бентам, наш любимый, он в своей книге «Деонтология морали» писал наоборот, что слава Богу, там, мы избавились от истины, вот истина это то, что полезно, морально то, что там, меня греет. И дальше, собственно говоря, такой оптимистическая идея, англосаксонская философия, если можно назвать это убожество философии, но англосаксонское движение ума, оно шло по этой линии с таким в припрыжку, оно припевало, оно насвистывало Янки Дуды. В принципе, то же самое можно сказать вот не трагичным голосом Хайдегера, немецкого пророка, который пытался поймать у исчезающей бытие снежинки, которая падает на колокол деревенской немецкой кирхи, а просто такими как бы освоители пиратами, осваиватели морей, торговцами, создателями паровых машин, которые двигались к реальности и говорили о прагматизме, пользе, радовались тому, что теперь не надо там ходить в церковь, кому-то подчиняться, что все стало теперь наконец-то как надо, никто им ничего не мешает в их предпринимательской деятельности, восприняли это как некий прогресс. И, собственно говоря, понятие реальности для таких людей никоим образом не связано с нигилизмом, так же, как, например, тот же Базаров, и вот в «Отцах и детях» у Тургенева он виделся нигилистом, сторонником предшествующих моделей ценностей. Сам он считал себя таким, скажем, экспериментатором, лягушек резал, по-моему, издох так, когда лягушку одну, как бы сказать, поранил себе палец. Во всяком случае, идея перехода к дезонтологизированной реальности не всегда и совсем не обязательно рассматривается как трагическая вещь. То есть надо понимать, что в большинстве случаев в современной философии этот процесс рассматривается именно как нечто вполне позитивное. Экзистенциализм, то есть и Хайдегера, и Сартра, и Камю, это трагическая версия осознания десакрализации мира и появления реальности. Ну вот, мы наконец-то закончили с введением и приступаем к содержанию нашей лекции. Вот это, как бы сказать, так мыслили, когда еще было кому мыслить, было о чем мыслить. Но вот что происходит здесь, вот когда реальность подходит к своей черте, когда рационализм, материализм и эмпиризм, как философские модели, исчерпывают свою легитимность и надоедают уже нигилистическому человечеству, надоедают и трагическому, которому все равно ничего не удалось осуществить вместе с консервативной революцией, и оптимистическому, которому, наоборот, все удалось осуществить. И здесь возникает на этой границе конца парадигмы модерна, возникает самое интересное. На самом деле, конечно, можно справедливо в полном смысле говорить об онтологии манифестационизма. Вполне можно говорить об онтологии креационизма, то есть о существовании бытия Божия, можно его изучать, исследовать, можно исследовать его соотношение с бытием твари. Уже очень трудно говорить о бытии реальности на самом-то деле. И мы здесь тоже очень важный момент, что термин «бытие» при переходе к концепции реальности, он с точки зрения вот Хайдеггера вообще исчезает, и эта реальность, как бы сказать, выносит онтологическую проблематику за кадр. Но тем не менее вспомним, что в этой креационистской модели мы говорили о бытии Божьем и бытии твари. Вот это бытие тварь, которое остается единственным бытием, оно в нашей парадигме модерна становится единственным представлением о бытии. Причем это бытие твари, собственное бытие твари, не противоположно ничто. Оно на самом деле, это бытие твари, оно и есть с точки зрения креационистской ничто. Поэтому неудивительно, что такая парадоксальная онтология в модерне тоже есть. То есть можно говорить, о том, что реальность есть каким-то образом. Хотя, по сути дела, с точки зрения полноценной онтологии других парадигм, этой реальности нет. Так вот, здесь возникает самое интересное, что на определенном этапе развития философии, на последнем сегменте парадигмы модерна, эта конструкция реальности начинает стремительно исчерпываться. Иными словами, нигилизм реальности осознавали либо лучшие люди, такие как Ницше, либо критики парадигмы модерна, такие как Хайдеггер, либо, собственно говоря, теологи, или кто-то маргинальный, в любом случае, срез, либо трагические экзистенциалисты, такие как Сартр. Но, по сути дела, сами представители мейнстрима, философского парадигмального мейнстрима, рассматривали, безусловно, эту реальность как вполне онтологическую вещь. И вот что происходит. В какой-то момент этот баланс нарушается, и экзистенциально-критическое понимание нигилизма реальности как концепта, то есть дезонтологизма, собственно говоря, онтологии, становится слишком явным. И тут начинается переход к новой стадии, собственно говоря, к постонтологии. Начинается она, кстати, очень интересно. На самом деле, можно взять как такого, собственно говоря, главного формулятора парадигмы постмодерна, например, французского философа Леотара, который тоже достаточно интересным образом, собственно говоря, подошел к проблематике смены парадигм. Исследуя модерн и эпоху просвещения с философской точки зрения, с точки зрения прогресса и отождествляясь отождествив свою этику с дальнейшим освобождением элементов реальности от того, что препятствовало вот этой свободе Дазайна, на самом-то деле, восприняв программу освобождения Дазайна как некий революционный, либерационный концепт, как национально-освободительную борьбу или индивидуально-освободительную борьбу, Леотар пришел к выводу, что эпоха модерна основана на том, что он назвал метанарративом, то есть таким большим рассказом. Иными словами, несмотря на то, что эпоха модерна осмысляла свой приход как антитеза парадигм традиции и как стремление избавиться от диктатуры бытия, с точки зрения Леотара этого просвещения не удалось. И на самом деле, тогда Леотар провел очень важную черту. Он сказал, на самом деле, если мы копнем глубже в эпоху просвещения и в ее тезисы о прогрессе, социальном развитии, ее мифам в науке, о реальности и так далее, мы тоже увидим старые сказки, старые мифы, старую сакральность, старые абсолюты и старое подавление. То есть мы опять увидим то же самое, что видели в традиционном обществе. Иными словами, то нигилистическое поле реальности, которое для трагических экзистенциалистов было чудовищно не онтологичным, для Леотара было вскрыто как слишком онтологичным, чрезмерно онтологичным. И он распознал эпоху просвещения и ее основные принципы как такую форму доминирующей религии, ведущей к закреплению людей, женщин, детей, гомосексуалистов, шизофреников этими стандартами, жесткими стандартами современности, которые для него были репликой, то есть воспроизведением иерархических структур предшествующих моделей. То есть, смотрите, какой интересный момент. Постмодерн пришел с Леотаром как еще один шаг в сторону, куда шел модерн. На самом деле, то есть, безусловно, это следующий шаг. Это никоим образом не хайдеггерианская, скажем, контестация модерна. Это не стремление заново найти потерянное бытие, а это стремление изгнать остатки бытия или какой-то жесткой конструкции, которая связана с моделью бытия, окончательно. Иными словами, постмодерн, вот во всяком случае, поначалу у Леотара, также у Делеза, также у Гватари возникает как стремление сделать еще один шаг в сторону дезонтологизации. Вот это вот очень интересно, и в частности языковые модели, они в постмодерне, они даже настаивали на такой вещи, как создание E-prime, языка English штрих, английского штрих. Откуда по позиции постмодерниста Коржипского должны были быть изгнаны глаголы, образованные от be, обратите внимание, то есть be это being, это онтология. И, кстати, обратите внимание, что в русском, в арабском и в древнееврейском они их и так нет. Мы говорим, я такой-то, я лектор. Мы не говорим, аз есть лектор. Раньше у нас был глагол бытия, у нас было онтологическое утверждение, но постепенно оно потерялось. И идея и прайм, English prime, нового английского языка, который не использует глаголы бытия, то есть онтологические глаголы, метафизические глаголы, соответственно, хотели вводить в практику как элемент дальнейшей дезонтологизации бытия. Для нас английский это предельный дезонтологический язык, но для этих коллег было этого мало, на самом деле, или французский, je suis, это уже слишком. Это опять, как бы сказать, отсылает нас к онтологии, и даже если это достаточно в модернистическом духе, в парадигме модерна, все равно это недостаточно было для постмодернистов. И вот здесь как раз очень интересно, что постмодернисты, особенно первые, рассматривали модерн как продолжение премодерна. На самом деле, вот кто-то задавал вопрос, для них было скорее видно идея преемственности модерна, премодерну, а не наоборот. И они стремились избавиться от диктатуры сакрального, которую они вскрыли там, где была реальность. То есть, собственно говоря, эта критика еще более радикальная, то есть это приглашение сделать в сторону десакрализации и дезонтологизации еще один фундаментальный шаг. С чем мы имеем дело в постонтологии? С точки зрения Алексиуса Мейнонга, предметом, строго говоря, предметом является, да, идея была такая, что он отталкивался от понятия реальности. Есть некие действительные вещи или действительные предметы, предметы реальные, на самом деле реальные в самом модернистическом смысле. О них у людей возникают представления, то есть мысли, взгляды, на самом деле. Эти представления тоже реальны, как про результаты интеллектуальной деятельности. То есть, собственно говоря, возникает система симметрии между объектами, существующими вот в имманентной в реальности, там, элементами дизайн, как объективно-объектными, и элементами осмысления этих элементов дизайн в гносеологическом пространстве. Начинается с того, собственно говоря, вот на этом, правда, мысль Ленина и заканчивалась, когда он говорил, что наша мысль – это то, что, собственно говоря, отражение того, что происходит вне нас, и все. Прямая связь, прямая симметрия. А вот Мейнон предложил сделать следующую модель. Кстати, на этом же в таком же направлении развивалась мысль Маха и Авенариуса, которых критиковал Ленин, и которых проходили, поэтому совершенно забытые философы проходили в советских вузах раньше. И Мэннинг предложил сделать следующее. Он сказал, смотрите, если у нас есть прямые соответствия между предметом и его интеллектуальным аналогом, то, тем не менее, когда мы имеем дело с интеллектуальными аналогами предметов, мы можем совершить ту операцию, которая не имеет места в конкретной эмпирической действительности. Например, он говорит, мы знаем, что гора есть. Она возможна, вот мы видим гору, она у нас в сознании, значит, действительно. Есть золото, оно тоже есть. И у нас есть представление о золоте. А вот золотой горы нет. Когда мы складываем представление о горе и золоте в своем сознании, получается золотая гора. Золотой горы нет в действительности, но с другой стороны, она вполне могла бы быть, золотая гора. Но нет таких объективов. Может быть, она просто не найдена, или еще ее нет, или пока нет, или когда-то она была. Но во всяком случае, вот этому представлению о золотой горе, которая, с одной стороны, складывается из элементов, имеющих прямое соответствие между гносеологическим объектом и объектом эмпирическим, но сочетание этих объектов, оно в реальности эмпирической не встречается. Но, с другой стороны, нет каких-то фундаментальных, онтологических, бытийных противопоказаний, почему бы этому не быть, собственно говоря, говорит Алексиус Мейнонг. И тогда он предложил особую модель, особое представление о субсистентности. То есть, на самом деле, речь идет о терминах. Это гора золотая doesn't exist, то есть она не есть, на самом деле, но она subsists, то есть она может быть как бы так. То есть она где-то готова быть, но вот она не реализовалась. Не потому, что она исключена, а но она немножко странная, эта золотая гора, и тем не менее золотая гора, которой нет в реальности, она принадлежит к определенному измерению реальности, условно говоря, она виртуальна. То есть это очень любопытный момент. Иными словами, возникает особое действие с двумя вещами, такими как вот действительность, считающаяся базовой и фундаментальной, гносеологическая операция, которая считается вполне корректной и в том числе также попадает в понятие реальности в парадигме нового времени, хотя и не у материалистов, вернее, у материалистов она занижается. Материалисты говорят, что гносеологическая реальность – это чистое отражение, соответственно, отказывает гносеологическому процессу какой бы то ни было автономии. Но уж, по крайней мере, у рационалистов декартовской кантианской школы и неокантианцев эта рациональная гносеологическая деятельность имеет определенную автономию и тоже принадлежит в той или иной степени к действительности, к реальности. Но вот тут интересно, обе эти вещи есть, а вот сочетание, какое-то определенное сочетание автономного, автономной обратной проекции мысли на действительность, вот эта вещь возможная, но никто, собственно говоря, не нужная или там не иррелевантная с точки зрения развития хода вещей. То есть Мейнонг обратил внимание на существование особого рода объектов, которые, по сути дела, и станут позже главными акторами вот, и составляющими виртуальности. Итак, как раз из этого представления о субсистентности, то есть о таком существовании ненужных, экстравагантных, но вполне возможных вещей, не предопределенных ни логикой гносеологического исследования, ни структурой эмпирической реальности, и возникает представление, развивается представление о виртуальной реальности. Вот что здесь, что происходит при переходе от парадигмы модерна к парадигме постмодерна? Парадигма модерна оперировала с реальностью. Реальность считалась позитивной, реальность считалась структурированной, реальность считалась до какой-то степени, вот очень странным образом, все-таки имеющей бытие хотя бы через дазайн. То есть реальность была. Это с одной стороны. С другой стороны, с метафизической и глубинной точки зрения, эта реальность была ничтожной. И когда процесс осмысление ничтожности этой реальности и, тем не менее, ее, как бы сказать, структурированность, остаточность структурированности подошел к определенной модели, философская мысль стала постепенно склоняться к тому, чтобы оперировать с иным концептом, который заменил реальность. Это концепт виртуальности. На самом деле виртуальность это и есть, собственно говоря, поле виртуального, это и есть поле онтологии. Не то, что вот виртуальное сосуществует с реальным. Пока еще, да, оно сосуществует. Но постепенно теоретики виртуальности говорят о том, что это ненадолго. Ненадолго существует отдельная виртуальность, а отдельно еще реальность. То есть две парадигмы. Парадигма философии постмодерна и философии модерна. Или постфилософии и философии. Пока не существует, но уже и технологически, на самом деле, это ненадолго. В частности, такой автор, как Майкила Стивенсон Клайн, в книге «Сила сумасшествия и бессмертия. Будущее виртуальной реальности» пишет: «Виртуальная реальность будет интегрирована в ежедневную человеческую активность и станет повседневным элементом человеческого бытия. Техника будет развиваться в направлении влияния на человеческое поведение, трансперсональные коммуникации и когнитивную деятельность через виртуальную генетику. Так как мы будем проводить все больше времени в виртуальном мире, состоится постепенная миграция в виртуальное пространство с соответствующим изменением в экономике, мировоззрении и культуре. Дизайн виртуальной среды должен продлевать концепции прав человека в виртуальное пространство, но это уже политкорректность, продвигать дальнейшее освобождение человека и процветание в социальную стабильность в плане социокультурного развития виртуальности». И вот здесь возникает очень интересное явление. Что такое эта среда? Виртуальность. На самом деле в виртуальности нарушаются еще раз парадигмальные условия существования мира. Здесь возникает, собственно говоря, не реальность, как то, что дано раз и навсегда, и которое случилось, на самом деле, установлено по какой-то логике. Это не возврат к онтологии, где реальность возобновляет, находит своего Творца заново, которым заключает, например, Завет. Это не реальность, обнаружившая свое световое измерение и растворившаяся в факте онтологического преображения в традиции. На самом деле, но это и не реальность та сухая, позитивная, с техникой, с наукой, то есть с представлением о том, что есть и чего нет. Вот чертей в реальности точно нет, на самом деле. А вот паровоз есть, на самом деле. И вот как бы в виртуальном мире и в виртуальности и чертей то ли есть, то ли нет, и паровоз то ли есть, то ли нет, как во сне на самом деле. Соответственно, здесь возникает разрушение структуры реальности и обнаружение ее нигилистической подоплеки не как трагической констатации предложения вернуться, а как элемент игры. Поэтому в виртуальности возможным становится совершенно все, и возможность начинает меняться с действительностью. То есть не просто возможность растворяет и вбирает в себя действительность, на самом деле, но сама действительность, уже последняя действительность конкретной данной реальности в парадигме модерна, она начинает растворяться в стихии тотальной игры. И здесь кончается то, что называлось «рес», то есть «вещь в реальности». На самом деле виртуальность – это действительное и подлинное окончание вот, последнего акта онтологии, которым было пришествие реальности и явление «рес». Ну, собственно говоря, можно представить себе картину таким образом. В парадигме премодерна, в манифестационизме, тоже не существовало вещи. Был единый четкий знак, и этот же знак, символ, был магическо-этиургическим входом в онтологию. Иными словами, вещь всегда не просто указывала на свою идею, она эту идею в себе содержала, указывая на нее имманентным образом. Поэтому священный объект не просто символизировал, то есть обозначал нечто высокое, какую-то реальность, отсылая нас к нему, но он ее в себе и содержал. Отсюда, кстати, тематика чудесных икон. Очень важно, что икона-образ, с одной стороны, конечно, это лишь в креационистской перспективе, в перспективе такой классической догматики, это то, что указывает на то, что существует трансцендентным образом. Но одновременно это указание может быть настолько интенсивным, что то, что изображено, проникает в то, что изображает то, что изображено, и то, что изображает то, что изображено, на самом деле, то есть изображающее становится действительным присутствием этого. Начинаются чудеса, связанные с святыми иконами, которые, кстати, являются догматической формой именно православного мировоззрения, и католики гораздо... Сейчас, правда, есть такое мариальное направление, но, тем не менее... Это в большей степени именно православная черта. А в традиционных обществах каждый священный объект не есть только указание на какую-то сакральность, но еще и некое вместилище этой сакральности, которое имманентным образом наличествует в этом сакральной вещи. Естественно, это не рес, да? То есть это не элемент действительности, это нечто совершенно другое. То есть это некий скорее месседж, это телеграмма, в которой присутствует голографическая телеграмма, когда человек посылает по почте, например, самого себя, часть своего собственного бытия или там по сети. Вот, соответственно, это реальность, переданная нам через информацию о ней. Вот что такое предмет или вещи в контексте сакральном. То есть, действительно, здесь не существует. И чем примитивнее народы, который изучал мир Челиаде в истории религии, тем более... Ярко и остро показано, что не какие-то особые избранные отдельные вещи, крест или какой-то символ, знак сложный, а именно кварцевые кусочки кварца для аборигенов Австралии являются воплощением сакральности. На самом деле, по большому счету, и не просто воплощением, а именно магической субстанцией, и которая несет в себе концентрировано и запечатлено все бытие сакральности как таковой. И вот чем проще этот объект сакральности, тем полнее вот эта манифестационистская модель реализуется. В креационизме, в монотеистических религиях мы переходим к понятию символа. Этот символ уже не есть, собственно, то, на что он указывает, но он имеет смысл как указание. На самом деле. Вещи опять нет, на самом деле. Вернее, можно представить, что эта вещь где-то появится, но как только, например, эта вещь перестанет указывать на то, на что она указывает. Весь мир, с точки зрения креационистской модели, есть символ. И нет ни одной вещи, с которой мы имеем дело, которой не было бы символом чего-то. Символом вот этого трансцендентного бытия, поскольку все создано Богом, соответственно, все творение Бога, все указывает на это чистое бытие Бога. Тем или иным способом. Соответственно, не существует вещи как таковой, существуют символы. Но эти символы, в отличие от тех священных объектов манифестационистской парадигмы, они сами по себе все-таки не несут в себе реального присутствия, по крайней мере, в обычном случае. То есть слюда сакральная, слюда аборигенов сакральна всегда. А икона становится священной, мерточивой в определенных случаях, только каких-то в экстраординарных случаях. Чудо избирательно в креационизме, чудо тотально в манифестационизме. Чудо не существует в реальности, в парадигме модерна. И здесь как раз возникает представление о вещи. То есть вещь – это некий объект базовый, который обозначает сам себя. Принцип такого представления, главное действующее лицо, главный предмет парадигмы модерна – это вещь, равная самой себе. С ней-то ее с образами начинается оперировать сознание. И считается, это, кстати, вывод из номиналистского подхода, если вы изучали споры об универсале, это наверняка три подхода – идеализм, реализм и номинализм. Так вот, собственно говоря, номиналистский подход, точнее всего, соответствует этому представлению о вещи, как о некой метафизической первозданности. А в постмодерне возникает новый объект и новое явление, которое замещает собой вещь. Это симулякр. Симулякр – это то, из чего состоит виртуальная реальность. Если реальность, действительность, реальность парадигмы модерна состоит из предметов, из реальных вещей, то виртуальность состоит из симулякров. Что Жан Бодриар, очень остроумный философ, кстати, философ постмодерна, он так описывает понятие симулякра. Симулякр – это копия с копией, которая настолько... утратила сходство с оригиналом, что перестала указывать на что бы то ни было. Это копия модель, которой не существует на самом деле. Обычная копия или символ, оно указывает на на нечто существующее. А симулякр – это некое пустое указание, это чистый символ. То есть он указывает не на то, что есть, он не несет в себе то, что есть, но он и не замечает собой вещи, которые существуют в действительности. Вот, собственно говоря, симулякра у нас очень все-таки талантливая страна, и помимо Малахова, я вот вижу огромные такие плакаты Пескова. Это какой-то страшный даун-перверт, который изображает других даунов-первертов. Я их не знаю, поэтому это missing link такой, то есть каких-то частей этой такой интересной вот, первертной цепи. Я не знаю, но в принципе это и не важно, на самом деле, потому что наверняка они тоже подражают какому-нибудь там западному дегенерату. И в конечном итоге Песков и есть представитель симулякра. Он изображает людей, которых мы с вами не знаем. Он их точно, абсолютно воспроизводит, но нам они неизвестны. Те, в свою очередь, подражают кому-то еще, кому-то еще менее нам известен. И в конечном итоге это имело какое-то, имело бы какой-то смысл, если бы мы были такими специалистами по поп-культуре, там, по извращенным вкусам Константина Эрнста и других сотрудников телевидения. Но мы этого не знаем, и знать, в общем, это нам не нужно. И остается только одно, остается Песков, как такое тотальное воплощение симулякра, который совершенно страшным взглядом смотрит на нас со всех сторон, и мы видим, что за ним еще масса таких Песковых. То есть они все одеты, одни в пачку, в балерину, другие там мужские, женские. И какие-то образы за этим, конечно, есть, но это галерея такого чистого зеркального симулякра. В конечном итоге Песков делает самостоятельную карьеру. Я думаю, что он будет депутатом Госдумы, может быть, станет спикером через там, 1-2 созыва. И, в общем, будет воплощать в себе некую такую очевидную реальность. Он действительно является объектом виртуального мира, который иррелевантен, то есть не несет указаний ни на что, не потому что мы плохо знаем его структуру, а потому что этого мира просто нет структуры. Этот мир меняет причину и следствие. На самом деле, обратите внимание, история метаморфоз причины и следствия по всем уровням дезонтологизации, всем парадигмальным сдвигам дезонтологизации тоже очень так поучительна. Вначале причина сосуществует со следствием, на самом деле, в манифестационизме. Причина находится внутри следствия. Потом причина предшествует следствию сверху, но периодически входит в качестве чуда или исключения, проявляет свою полноценную модель как вмешательство Бога в дела мировой истории через провидение. И, наконец, в реальности причина всегда предшествует следствию, находясь на той же плоскости, что и следствие. Вначале причина, потом следствие. Вначале возможность, потом действительность. А то, что не становится действительностью, не являлось и возможностью. И вот в виртуальном пространстве возникает еще одна новая метаморфоза отношения причинно-следственной связи. В ней, собственно говоря, причина следует за следствием. Вначале есть следствие Песков, а потом есть какая-то причина. Причина, кого он изображает, а может быть, он никого и не изображает на самом деле. И вот отсюда такие модели, как хвост виляет собакой или пиар, когда люди показывают, мне вот рассказывал гендиректор телеканала «Спас» об одном человеке, чиновнике высокопоставленном, которому он просился очень на телевидение. И подгадали так, что сказали, что вы будете на телевидении, приехали, его сняли. Он уехал в это время в командировку, но его никто не собирался показывать, потому что это никому был не нужен. И тем не менее была задача как-то с ним разобраться. И вот потом смонтировали в студию уже после конца эфира с Любимовым программу с этим чиновником. Он там что-то говорит после программы, 20, говорит, спокойно говорит. Значит, и на кассету смонтировали, когда он вернулся из командировки, говорит, ну как там, спрашивают, у жены показывали? Жена говорит, нет. Но в этот момент уже у его двери стояли люди с кассетами, сказали, вот мы из Первого канала принесли вам. Они были не просто с кассетами, у них были осветительные приборы, то есть весь вид их изображал, что на самом деле они не просто так, они из Останкино. На спине было написано Останкино. Они принесли ему эту кассету, и говорит, ну давайте посмотрим. Он говорит, вот давайте, ты что же не видел, говорит он жене. Значит, ставят кассету. Он видит себя, любимый, говорит, а сейчас предоставим слово там, замечательному представителю, по-моему, его Бунич была, а фамилия экономисту. Вот, говорит, жену зовет, ну вот же я же, вот любимый, вот я. Ты что, смотрела? Как ты смотрела? Звонит там, Петрович, ты меня по телевизору? Он говорит, вроде видел, там здорово выступал. И у того полное ощущение, что он выступал на телевидении. На самом деле, ну, ему надо было и показать, и не показать, на самом деле. Вот это как раз пример виртуальности. Если бы его показали, ничего бы не изменилось. Потому что там, этого бреда там, на телевидении каждый день или каждую секунду можно увидеть более чем достаточно. Но на самом деле, по каким-то внутренним причинам его не надо было показывать, и надо было показать. Это типичная проблема, вернее, пример симулякра. То есть... кто кого обманул в этой ситуации, кто является выгодополучателем из этой ситуации? Практически никто. То есть человека развели, на самом деле, он думает, что он молодец, он не такой молодец. Но даже если ему показали, он все равно не был бы молодцом. Поэтому развели не его и не те люди, которые принесли эту кассету, а просто сам процесс и цикл, который происходил с участием этого, ну, непокойного, не такого, не самого сильного экономиста или там просто случайного человека, он, в принципе, полностью не имеет никакого значения. И можно было там, условно говоря, сейчас объявить сенсационно о том, что он воскрес, начать от имени его вести программу. Люди бы вначале бы удивились, но очень быстро привыкли бы к этому и, скажем, смотрели бы ее так же спокойно, как и все остальное. Вот здесь возникает такое представление таких особых виртуальных чудес, когда может быть то, что чего не может быть с точки зрения реальности на самом деле, и что абсолютно лишено чуда, лишенное смысла. На самом деле все чудо эпохи креационизма и эпохи манифестационизма, эти чудеса, они полны нагружены смыслом, это онтологические и гносеологические чудеса. То, что в них происходит, это некая ткань бытия и ткань причины, которая развертывает саму себя для самой себя или для зрителей. То есть чудо осмысленно, чудо профетично, чудо обучающее, чудо конституирует определенные культы, определенные мифы. Оно является некой реперной точкой для человеческого бытия. А вот такого черное чудо виртуальности, симулякры, они ничего не обозначают и никому ничего не учат. Это как вот у Густава Майеринга, немецкого писателя, в котором очень много тоже элементов такого постмодернистических интуиций было, у него действовал такой, скажем, пророк, который воскресил однажды мертвого, настолько он вошел в хорошее состояние, но мертвого тут же, к нищего мертвого, его опять же сбило телегой через там полчаса. И вот эта идея воскрешения для того, чтобы потом все равно погибнуть под колесами телеги, так и за эти полчаса не успев ничего особенно не познать, не понять, вот это тоже принадлежит к категории таких вот симулякров. На самом деле чудо происходит, возникает какая-то поддельная реальность, потом эта поддельная реальность занимает место подлинной реальности, но поскольку подлинная реальность постепенно вообще как таковая интегрируется в поддельную реальность, то граница между ними постепенно размывается, и вообще представление о подлинной реальности или там неподлинной реальности, виртуальной реальности рассасывается. В конечном итоге происходит на самом деле новое состояние бытия, постреальное состояние бытия и классическое постонтологическое, поскольку с бытием уже ни один из этих элементов виртуального мира не связан вообще никаким образом, включая нигилистическое обратное симметрия эпохи парадигмы модерна. То есть то состояние, в которое превращается мир, превращается человеческая жизнь, превращается человеческий опыт, человеческое существование, возникает, на самом деле оно полностью теряет вот тот контакт, который оказывается даже в эпоху модерна при всем его нигилизме сохранялся. А вот в эпоху постмодерна этот контакт с реальностью, обратный контакт, обратно-симметричный контакт теряется. И отсюда возникает, конечно, новое отношение к миру премодерна. На самом деле дезонтологизация эпохи модерна, это была философской программой, которая осваивалась, утверждалась последовательно, методично, с неким с ощущением важнейшей задачи. И люди, которые мыслили в рамках модерна, они осуществляли важнейшее философское действие. Они изгоняли бытие. Кстати, эта вещь не такая простая, как она может показаться в таком кратком экскурсе. Я думаю, что на будущий год или, может быть, там через семестр я буду читать целый курс о истории онтологии, вообще об онтологии. Это очень глубокая вещь. И показать о том, как происходило изгнание бытия. Это же на самом деле не просто как изгнание бесов или изгнание духов. На самом деле проходило по нюансам, по деталям в философии, в гносеологии, в технике, в социуме, в поведении, в привычках. Это была огромная, большая работа, которая имела характер, как Корчагин, который строил рельсы, прокладывал, строил новую реальность. Так, с таким же пафосом, собственно говоря, а коммунистический эксперимент был одним из элементов по изгнанию бытия, на самом деле специфическим, одним из этапов этого огромного пути, и была героика в изгнании бытия. Не так все просто, на самом деле, взяли и забыли. На самом деле, это идея освобождения ничто от навязанных на него оков сакральности тоже была очень интересным и серьезным, огромным, растянутым на 300 лет вот, подвигом по просвещению. Но все-таки оказалось, что это было слишком трудно. Новая эпоха, когда действительно от бытия уже не остается и последних следов, на самом деле, и не остается даже последних следов от ничто. Вот что любопытно. Однажды вы меня спросили, по-моему, на прошлой лекции кто-то, не является ли в таком случае ничто реальностью постмодерна? Вот ответ – нет. Ничто заканчивает свое легаси, вот свою легитимность, как философская категория, на границе, отделяющей модерн от постмодерна. В постмодерне нет ничто. Если бы было ничто, это было бы еще хорошо. Но его больше нет. И, конечно, это все... А что есть, теперь интересно. А есть то, что... Тут уже действительно надо отвечать какими-то такими канонами. В фильме Дэвида Линча о Твин Пикс Лора Палмер после очередного косяка, она говорит такую фразу. «У нас есть все, за исключением всего». На самом деле, это и есть... Собственно говоря, предельная парадигма постонтологии. Именно все, за исключением всего. Ни ничто, ни бытие. Вот виртуальность и специфика тканей виртуальности – это все, за исключением всего. Так, на этом лекция заканчивается, а теперь несколько вопросов. Да, мне здесь спросили две записки, какую роль я играл на упомянутой передаче Малахова. Действительно, я об этом тоже задумался, когда я там... Меня пригласили как мыслителя, причем вначале поинтересовались, я за Дарвина или против. Но дело в том, что я сказал, что я думаю, они сказали, а хорошо, это на правую сторону, вот к этим, на самом деле. Я думаю, что меня, как честного человека, пригласили для того, чтобы я придавал убедительности сторонника Маши Шрайбер, там, вопреки там, противников и дарвинистов. Но на самом деле постмодерн в том-то и дело, что постмодерн не исключает из своей ткани даже тех, кто скрывает его сущность. Понимаете, понятно, что в этой передаче Малахова и зрители, и ее участники, и Малахов, и гости – и те, кто помогал снимать эти фотографии бесов. Вообще, вот весь... те, кто делал макияж гостям. Мне, кстати, макияж забыли сделать, тоже любопытно. Грим. Они все, безусловно, были объектами вот этого... Они были все симулякрами. На самом деле, это был чистый симулякр. Но присутствие человека, понимающего о том, что происходит, не снимает, оно тоже предполагается как особая доля, если угодно, особая доля перца, добавленная в эту виртуальность. То есть, когда среди симулякров появляется не симулякр, в этой ситуации, поскольку он не может там появиться, то в этом и есть ирония. Малахов, устроитель этой программы, на самом деле, постановка симулякра на одно кресло с не симулякром означает, на самом деле, еще более тонкая метафизическая работа с распределением, произвольным игровым распределением ролей в этой, в общем, такой страшной нереальности, страшной среде, называемой виртуальным миром.